Вехи истории христианства. То, что мы сегодня называем цивилизацией или западной цивилизацией, не существовало бы без христианства. Современное демократическое общество своим существованием обязано учению Христа. Но как христианство появилось и как оно развивалось? Как появилось такое разнообразие христианских взглядов и идей? Ответить на эти и подобные им вопросы весьма непросто. Христианство прошло длительный и сложный путь исторического развития. В этом пути есть не только человеческая сторона, но и невидимое духовное измерение. История христианства подобна горчичному зерну. Оно, хотя и меньше всех других семян, но из него вырастает могучее дерево. В его ветвях достаточно места для всего человеческого сообщества. Рассматривая распространение христианства, его исторические и духовные победы и поражения, следует постоянно помнить, что есть тот, кто посадил это семя, тот, кто заботливо ухаживает за его ростом. Ветвистое дерево истории христианства растет не само по себе. Оно растет под пристальным наблюдением небесного садовника. Растет не бесцельно, как дикое растение, но с определенным предназначением. Историю христианства можно осмыслить, а ее цель понять. Глядя в финал человеческой истории, мы имеем возможность увидеть, для чего Небесный Отец допустил появление такого разнообразия христианских конфессий, групп, ошибок, заблуждений и даже религиозных войн. Божья цель состояла в том, чтобы создать церковь-невесту для своего Сына. Зная это, можно понять, что только таким сложным путем Господь мог достичь ее, не нарушая при этом человеческой свободы. Иисус родил церковь на Голгофском кресте и явил ее в день Пятидесятницы. Затем Он оставил ее в мире с тем, чтобы она за годы и века странствования выросла и возмужала. Церковь должна пройти испытания, набраться духовного опыта и прийти в меру полного возраста Христова. Челнок истории христианства пущен в плавание для того, чтобы выхватить из бушующей стихии погибающие души. Этот челн должен наполниться назначенным числом спасенных, воспитать из них мужественных борцов со стихиями, а затем причалить к тихой пристани вечности. Гребцы челнока иногда ссорятся между собой. Чаще всего гребут не в ту сторону, а в большинстве своем вообще забыли цель, которой надо плыть. Тех же чудаков, которые говорят им о назначении челна, они бестрепетно выбрасывают за борт. Но, несмотря на это, Бог доведет ладью до твердой пристани вечных обителей, к удивлению гребцов и беспечных пассажиров. Появление христианства. Христианство началось с Иисуса Христа. Этот учитель, живший в Израиле, выделялся не столько своим учением, сколько своей личностью. Он родился в семье плотника примерно 2000 лет назад. Вырос в маленьком городке Назарете, в Иудее, на далекой окраине Римской империи. Точные даты, связанные с жизнью Иисуса, не установлены. В те времена не было единой системы летоисчисления, да никто всерьез и не воспринимал то, что происходило в Галилее или даже в Иерусалиме. Иисусу было около 30 лет, когда Он оставил родной дом и стал проповедовать о близком Царстве Небесном. 3,5 года Он исцелял больных и творил многие чудеса. Народ восхищался Им, но Он твердо отклонял всякие попытки сделать Его политическим вождем. Иисус избрал 12 учеников, которых учил около 3 лет, а также посылал на самостоятельное служение для проповеди и помощи людям через исцеление больных и немощных. Весной 30-го или 33-го года Иисус стал говорить 12 о Своей смерти. Его должны предать в руки иудейских вождей, которые умертвят Его. Но в третий день Он воскреснет из мертвых. Именно в этом, указывал Он, и состояла главная миссия всей Его жизни. Он не раз говорил, что должен взять грехи всех людей и умереть вместо них. Таким образом, каждому человеку будет дана возможность обрести прощение грехов и вечную жизнь в Царстве Небесном. Его слова были непонятны ученикам, но все случилось именно так, как он и предсказывал. В дни иудейской Пасхи Христа приговорили к смерти. Его ложно обвинили в богохульстве. Иудея была под политическим протекторатом Рима и не имела права выносить смертные приговоры. Поэтому иудейские старейшины убедили римского прокуратора Понтия Пилата утвердить их приговор. Пилат с большой неохотой отдал приказ распять Иисуса на кресте. Таким образом, по человеческим меркам, земная жизнь молодого раввина из Галилеи закончилась неудачно. Иерусалимские лидеры считали, что так новому учению будет положен конец. Но на самом деле смерть Иисуса явилась не концом, а только началом движения. Через 20 столетий оно стало самой мощной силой мировой истории. Иисус умер на кресте в пасхальные дни, вероятнее всего, в 783 году от основания Рима. Многие современные историки считают, что это случилось в пятницу, 7 апреля 30 года по современному летоисчислению. На третий день Иисус действительно воскрес, как и предсказывал своим ученикам. Он стал являться им в осязаемом теле. Эти явления преобразили испуганных и робких друзей Иисуса. Тех, кто ранее разочаровались в Нем и, оставив Его, разбежались. Воскресший Иисус укрепил их веру. Он показал Писаниям, что именно так Ему и должно было пострадать и войти в славу. С этого времени христианство, начавшись с небольшой группки родственников и друзей Иисуса, за 20 веков превратилось в самое значительное религиозное движение на планете. Сегодня из 6 миллиардов человек, населяющих Землю, христиане составляют не менее 2 миллиардов, то есть 1/3. Второе место после христианства занимает ислам. Он составляет почти 20% населения, то есть 1 миллиард 200 миллионов человек. На третьем месте группа людей нерелигиозных. Она составляет чуть более миллиарда человек. На четвертом месте индуизм, около 800 миллионов. А затем другие религии, менее миллиарда. Восточные религии, иудаизм, бахаизм и так далее. Можно по-разному понимать причины распространения христианства, но необходимо указать на интересную тенденцию. Индуизм и другие восточные культы сделали Индию и страны Восточной Азии такими, каковы они сегодня. Ислам сформировал современный облик мусульманских государств – Ирака, Ирана, Пакистана и других стран Ближнего и Среднего Востока. Атеизм и материалистическая идеология сделали Россию, Украину, Китай, Вьетнам – и другие страны бывшего коммунистического блока такими, какими мы их видим сегодня. Католическое христианство определило современное лицо Южной Европы, Латинской и Южной Америки. Протестантизм превратил Западную Европу и Северную Америку в то, какими они стали сегодня. Это только факты, но они заставляют задуматься. Гонимое христианство. С 30 года по 313. Первые последователи Христа собирались в Иерусалимском храме и не отделяли себя от иудаизма. Они видели в личности Иисуса реализацию заветных чаяний своего народа. Они глубоко сожалели, что остальные евреи этого не видят. Но вскоре на учеников Христа начались серьезные гонения. Так как основная масса иудеев считала, что признание Иисуса Мессией – это ересь и заблуждение. К 40-м годам первого века гонения со стороны иудеев вытолкнули христианство из узкой иудейской резервации. Вскоре как ортодоксальные иудеи, так и сами христиане стали понимать глубокое различие и несовместимость между ними. Несмотря на общий корень, это были две разные религии. Так, благодаря гонениям, христиане оставили Иерусалим и вышли за пределы иудейства. Проповедь о Христе они понесли всему миру. Особая заслуга в распространении христианства принадлежит апостолу Павлу. Благодаря ему христианство отделилось от иудаизма и было пересажено в мир греко-римской культуры. Этому в немалой мере способствовало решение Первого собора в Иерусалиме. Он состоялся в 50-х годах первого столетия. Этот собор освободил христиан из язычников от соблюдения Моисеева закона. Постепенно христиане второй половины первого века стали осознавать себя совершенно новым, духовно иным сообществом. Таким образом, не отделяясь внешне от иудаизма, христианство становилось все более самостоятельным внутренне. Внешний перелом произошел в 70-м году. В это время Иерусалим был разрушен римлянами, а храм, вопреки воле полководца Тита, был сожжен. Так были осквернены святые места. Иудея перестала играть роль как иудейского, так и христианского центра. Постепенно в большинстве общин, особенно на Западе, стало преобладать представление, что Бог отверг Израиль. Это произошло из-за традиционного греко-римского антисемитизма и последствий иудейской войны. К концу III века христианские руководители уже принимали постановления, закрепляющие не только разрыв с иудаизмом, но и его полное отвержение. Выход из Иудеи. Со второй половины I века христианство пустило прочные корни во многих провинциях Римской империи. Господь чудесным образом подготовил распространение христианства. На то время практически весь цивилизованный мир на рубеже старой и новой эры представлял собой одно государство без внутренних границ. Это Римская империя. На ее территории пользовались единым разговорным языком, диалектом греческого, получившим название «койне». Христианство в те времена распространяли не профессиональные миссионеры. Это делали рядовые члены церкви. Они делились своей верой с соседями и со всеми окружающими людьми, там, куда их забрасывала нелегкая жизнь. Жизнь христиан первых веков имела четко выраженный миссионерский смысл. Потому, возможно, никто из руководителей раннего христианства не призывал к специальным миссионерским акциям по распространению благой вести. В ранней церкви не было специальных миссионерских программ. Их заменяла полная посвященность Господу. Наибольшего успеха античное христианство добилось на востоке империи, в частности, в Малой Азии. К началу II века она была покрыта множеством церквей. Около 112 года правитель Вифинии, знаменитый Плиний-младший, жалуется в письме к императору. «Не только в города, но и в села, и в деревни проникла зараза этого суеверия, то есть христианство. Далее он писал об опустевших храмах, священных церемониях, давно прекращенных, и жертвенных животных, для которых весьма редко находится покупатель. Люди всякого возраста, всякого сословия и пола заблуждаются и стоят на дороге к заблуждению. Но так, конечно, было не во всех районах империи. В начале III века Тертуллиан с дерзновением писал, обращаясь к гонителям христианства: «Мы существуем со вчерашнего дня, и однако мы наполнили все ваше – города, острова, крепости, казармы, курии, дворец, сенат, форум. Если только мы враги ваши, то у вас больше врагов, чем граждан, потому что все ваши граждане сделались христианами». Конечно, это риторическое преувеличение пламенного проповедника. Но к моменту обращения императора Константина христиане, по подсчетам историков, составляли около 10% населения империи. И такой рост происходил на фоне физических репрессий, гонений и непрестанной клеветы на христианство. В чем заключались причины столь быстрого успеха? Главными факторами были жар веры, искренность любви первых христиан, сострадание к погибающим грешникам и миссионерское рвение каждого верующего. Ориген отмечает, что мужчины и женщины, свободные и рабы, образованные и необразованные, одинаково занимались распространением своей веры. Они горели желанием спасти окружающий мир. Даже мученичество рассматривалось ими не как геройство, а как свидетельство веры. Добродетельный образ жизни христиан, их бескорыстная любовь, религиозный пыл, готовность собственной кровью подтвердить истинность своей веры действовали неотразимо в мире, полном злобы и ненависти. Иустин объяснял многочисленные обращения в христианство влиянием добродетельных примеров. А Тертуллиан свидетельствовал, что христианская благотворительность заставила язычников признаваться друг другу. «Смотри, как они любят друг друга, как они готовы пожертвовать жизнью один за другого». Один из самых яростных противников христианства, император Юлиан Отступник, прямо заявлял: «Христианство обязано своим быстрым ростом, главным образом, благотворительности и святому образу жизни его исповедников». Гонение. Следует сказать, что одной из самых ярких черт христианства первых трех веков стали гонения. Все это время христиане находились на нелегальном положении, под постоянной угрозой наказаний, ссылок, физических мучений или смерти. Древние описания мучений скупы, лаконичны и точны. В них нет пафоса или восторга, но от текста веет светлая, всепобеждающая уверенность в победе. Например, Игнатий Антиохийский писал своим друзьям в Рим, когда его везли туда на казнь: «Я пишу церквам и всем сказываю, что добровольно умираю за Бога, если только вы не воспрепятствуете мне. Умоляю вас, не оказывайте мне неблаговременной любви. Оставьте меня быть пищей зверей и посредством их достигнуть Бога. Я – пшеница Божья. Пусть измерят меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым. Живой пишу вам, горя желанием умереть. Моя любовь распялась, и нет во мне огня, любящего вещества, но вода живая, говорящая во мне, взывает во мне изнутри: иди к Отцу. Не хочу более жить жизнью человеков». Говоря о причинах гонений, следует различать истинные духовные причины и юридическое основание, по которым производился суд и наказание. Чаще всего причины гонений и обвинения, выдвигаемые против христиан, не совпадали. Главная причина ненависти к христианам заключалась в их инородности по отношению ко всем другим людям. Они были не такие, как все. Люди не от мира сего. Сосуществовать с ними гражданам Римской империи было нелегко. Христиане отказывались поклоняться кому бы то ни было, кроме Христа. Если бы христианство ввело новый культ в дополнение к уже существующим, то никаких гонений не было бы, так как римское государство никогда не отличалось кровожадностью или религиозным фанатизмом. Однако христиане категорически отказывались от всех форм идолопоклонства. Распространение этих взглядов казалось угрожающим государственной безопасности. Ибо для античного человека религия никогда не представлялась делом личного выбора. Она считалась принадлежностью семьи, рода и государства. В религии мало кто искал истину. Личная вера или неверие человека не касались религиозных форм и обрядов. Верь во что хочешь, но религиозные обряды предков и государства выполняй. Вся языческая религия, построенная на магическом мировоззрении, сводилась главным образом к обрядности. Христианство отрицало культ императора и отказывалось от поклонения государственным богам. Это выглядело как вызов государству, а потому было обречено на обвинение в государственной измене. Оно также выглядело вызывающе в глазах простого народа. Людям христианство нередко представлялось отступлением от веры отцов. Это также воспринималось не иначе, как измена. Все это подогревалось и усиливалось нелепыми слухами, которые часто умышленно распространялись иудеями и язычниками. За нежелание почитать отеческие традиции христиан нередко обвиняли в том, что они являются причиной бедствий. Любое стихийное бедствие трактовалось как кара богов за отступление от веры. Это вызывало кровавые проявления народного гнева. Провинциальные власти это часто допускали и поощряли. Таким образом, они отводили от себя возмущение черни. Христианская нравственность часто казалась вызовом окружающему христиан миру. Христиане не придерживались многих социально значимых норм поведения, не участвовали в общегородских празднованиях, оргиях, не посещали театры, зрелища и гладиаторские бои. Их праведность служила постоянным укором распутной жизни римлян. Видя в зеркале христианской чистоты грязь своего греховного поведения, окружающие люди должны были либо измениться, либо разбить зеркало. Чаще выбирали последнее. В начале IV века гонители, располагавшие всей мощью карательного аппарата, казалось, были близки к победе над христианством. Но, к их удивлению, ситуация внезапно изменилась. Как по мановению палочки невидимого дирижера, христиане из гонимого меньшинства превратились в привилегированную социальную группу. В 312 году был опубликован Миланский эдикт, провозглашающий свободу вероисповедания. Внутренняя жизнь христианства. Удары извне и ереси изнутри вынудили христиан формулировать свои воззрения, веру и начало богословия. При этом происходила неизбежная утрата многообразия раннего христианства. В определенных формах оно становилось унифицированным. В этот период произошел переход от устной проповеди апостолов Твери на основании авторитета монархического епископата. Начался трудный процесс формирования писания и предания. Стала создаваться христианская литература. Началось формирование христианской традиции. Одновременно произошла переориентация в области внутрицерковной жизни. Из общества святых, спасенных Христом и отделенных от мира, поместные общины превратились в организованные сообщества людей. Их целью было спасение собственной души и спасение окружающего мира. Это, в свою очередь, изменило требования к христианам. Разделило их на клир и мирян. К клиру примкнули исповедники и мученики, а к мирянам – простые верующие. Именно в этом заключалось первое заметное изменение внутрицерковной жизни. В первые три века происходило формирование церковной иерархии. В общинах первого века епископы и пресвитеры занимали равное положение. Управление церковью носило коллегиальный, а не единоличный характер. Однако людям того времени нужен был вождь, единоначальник. Тем более, что авторитет апостольских учеников оказывался на порядок выше авторитета всех других новообращенных служителей. Апостольские ученики учились у тех, кто лично видел Иисуса Христа. И это послужило началом формирования монархического епископата. К концу II века христианские общины обрели единоличное управление. Рядовые верующие стали смотреть на своего епископа как на провозвестника воли Божьей и домоправителя Христова. В III веке в связи с ростом общин и нехваткой авторитетных служителей епископ во многих местах стал управлять группой общин. Это трансформировало представление о его роли. Также начало меняться понимание поместной церкви. Она уже не отождествлялась с одним собранием, а связывалась с целыми городами и даже регионами. Таким образом, епископ стал управлять областью, границы которой все чаще совпадали с государственными границами провинций. Место же епископа в каждой отдельной общине стал занимать пресвитер. В это же время начало возрастать значение Римской церкви как столичной, самой многочисленной и влиятельной, а ее епископ стал все более возвышаться над другими. Первоначально христиане собирались в частных домах или в определенных тайных местах за городом, но к концу II, началу III века они все чаще проводили свои собрания в доме, принадлежащим епископу. Во многих городах богатые христиане, часто в складчину, специально покупали дом на имя своего епископа для собрания общины. Основная часть богослужения состояла из чтения текста Священного Писания и его разъяснения. Первоначально это выглядело как собеседование или диалог в форме вопросов и ответов. Позже такое разъяснение приняло характер риторической речи, то есть проповеди. Большое внимание во время собрания уделялось общим молитвам и песнопениям. В них участвовала практически вся община или большая ее часть. К началу II века свободные молитвы в церковных собраниях стали практиковаться все реже. Их место – стали занимать постоянные поэтически обработанные молитвы служителей. Единственными действиями, сравнимыми с ритуалами, были вечеря Господня и водное крещение. Ослабление личной связи с Богом у каждого христианина с неизбежностью приводило к необходимости создавать правила и ритуалы. Не все правила и традиции действительно соответствовали евангельскому идеалу, но все они пытались сохранить дух учения Иисуса, перенося его на эллинскую почву. Христианство представляло собой не только учение, но и образ жизни. Поэтому оно изменяло быт, нравы и культуру своих последователей. Противление идолопоклонству и связь с ветхозаветной традицией заложили основы новой христианской культуры. И хотя эта культура в основном строилась на отрицании античного язычества, в ней уже предугадывался высокий дух и глубокое, серьезное отношение к миру и человеку. Воцарившееся христианство. С 313 года по 600. С 313 года римский император Константин объявил себя последователем Христа. С этого времени начался второй период истории христианства. Его главная особенность – христианизация Римской империи. Из гонимого религиозного меньшинства христианство превратилось не только в государственную религию, но и стало частью государства. Это в корне изменило христианское мышление, практику и даже богословие. Представление о том, что Христос победил мир, изменило облик и отчасти внутреннее содержание веры его последователей. К этому времени Римская империя, выполнив свое предназначение, распалась навсегда. Под ударами германских и других варварских племен западная часть империи утратила политическое и государственное единство. Она сохранилась только благодаря церковным связям. Это, естественно, привело к усилению власти римского епископа, которого стали называть папой. Таким образом, на Западе сформировалась идеальная почва для возвышения церкви над государством. Папа Римский пытался управлять государственными процессами. Восточная часть империи, отождествлявшая себя с Римом, на самом деле превращалась в иное государство. Оно вошло в историю под названием Византия. Сильная государственная власть в новой столице империи, Константинополе, поставила восточное христианство в полную зависимость от императора. Это обстоятельство сформировало здесь противоположную модель взаимоотношений церкви и государства. Здесь государство управляло церковью и считало ее частью своей идеологии. Тесная связь с государством и возвышение до уровня государственной религии было официально оформлено императором Феодосием Великим в 380 году. Это с неизбежностью меняло христианство. Христианизация империи. Воцарившись, христианство стало бурно расти. Число его последователей выросло с примерно 10% населения империи в начале IV века до 90% в его конце. То есть за столетие христианство увеличило количество своих приверженцев с примерно 5 миллионов до 45. Как оценить столь впечатляющий успех внутренней миссии церкви того времени? Ясно, что обращение в христианство в IV веке имело иной смысл по сравнению с обращением в I веке. Присоединение к церкви в апостольские времена осуществлялось через евангелизацию, то есть посредством проповеди Евангелия, подкрепленной действием Святого Духа. При этом евангелизация носила ярко выраженный эсхатологический характер. Христиане провозглашали лучшую жизнь в Царстве Небесном и жили этим блаженным ожиданием. В IV веке ситуация изменилась. Рост церкви происходил главным образом за счет христианизации, то есть путем мировоззренческого принятия христианских норм, а не через покаяние и возрождение. Иными словами, христианство чаще принималось разумом, рассудком и здравым смыслом, и реже принималось сердцем. В третьем тысячелетии кажется само собой разумеющимся, что при обращении к вере происходит перемена не только взглядов и образа мышления, но и жизни. Однако в те времена христианство не имело опыта истории, поэтому оно не приняло всерьез эту простую истину. Так что не стоит удивляться действиям церкви, впервые получившей долгожданную свободу. Несомненно, что глава церкви Христос изначально предвидел порочность христианизации. Но он допустил ее, чтобы горьким путем ошибок церковь научилась различать и ценить волю Божью. Как некогда Адам избрал простой, но ложный путь познания добра и зла через вкушение запретного плода, так и церкви было позволено слиться с империей, чтобы в конце концов разойтись с ней и искать иные пути влияния на мир. Миссионерская стратегия патристической эпохи заключалась в том, чтобы максимально облегчить вхождение язычников в церковь. Например, папа Григорий Великий в 601 году приказывал аббату Мелитию при обращении язычников разрушать только их идолов, но оставлять храмы. А жертвы, которые ранее приносились в них дьяволу, заменять жертвоприношением истинному Богу. «В таком случае можно надеяться, — пишет папа, — что народ, лишь недавно ставший христианским, но привыкший к своим храмам, станет приходить в них, как бы следуя обычаю, но уже для того, чтобы поклоняться истинному Богу». Для численного роста церкви это была весьма разумная теория. Перед язычниками не ставились требования перемены жизни, а только требования перемены веры. Но цена, которую пришлось заплатить церкви за массовое обращение, оказалась слишком высока. Не только христианство повлияло на мировоззрение язычников, но и язычники привнесли в церковь свои обычаи и правила. Христианизация открыла двери церкви перед временщиками. Им было все равно, какой обряд исполнять, лишь бы им не мешали удобно жить. Церковь привлекла придворных льстецов, которые заботились лишь о том, чтобы угодить императору. Но все же христианизация принесла немало добрых плодов. Стала развиваться общая нравственность, появились государственные формы милосердия, человеческая жизнь как таковая стала приобретать ценность, были заложены основы цивилизации и культуры. Но самое главное заключалось в том, что для многих людей формальное вхождение в церковь со временем становилось путем духовного просвещения. Проповеди, чтение Писания и действия Святого Духа безусловно возрождали многих из тех, кто думал о себе, что они давно христиане. Церковное пение и обряды становились для отдельных людей не только кратковременным очищением души, но и истинным просвещением духа, хотя отнюдь не все были таковыми. Безусловно, невидимая Церковь Христова никогда не переставала существовать. Она проявляла себя в попытках возвращения к первохристианству, в жизни бунтарей-одиночек, которые стремились избавиться от обрядностей. Также невидимая Церковь Христа проявлялась в деятельности небольших диссидентских групп, большинство из которых объявлялись еретическими. Но в большей мере Церковь Христова жила в неведомых простых людях. Они не углублялись в богословские тонкости, принимали Христа, жили по Его заповеди любви и несли свет в окружающий мир. Вселенские соборы. Едва воцарившись, христианство сразу направило свои усилия на богословствование. В эпоху гонений христиане не проявляли стремления отчеканить свою веру в ясных богословских формулировках. Но в послеконстантиновский период разногласия в понимании истины стали непримиримыми. Разномыслия в христианстве были, есть и будут всегда. Попытка вместить божественную истину в ограниченный человеческий разум, а тем более выразить ее в логически ясных терминах, неизбежно приводит к разным результатам. Но предмет и форма этих разномыслий проявляются по-разному. Для восточных церквей главными оказались вопросы, касающиеся самой сущности Божества, Троицы, а также соотношения божественной и человеческой природы во Христе. Однако, не следует считать их исключительно теоретическими вопросами. От понимания природы Христа зависит понимание пути спасения человека. Таким образом, основной вопрос христологии – кто такой Христос, Бог, человек или Бога-человек – носил практический характер. На Западе главным предметом спора стала природа человека. Становится ли человек грешником или рождается им? Может ли он спастись сам или только Бог силен спасти его? Как восточные, так и западные проблемы были и остаются насущными вопросами человеческого бытия. На них необходимо не только знать правильный ответ, но и уметь его правильно выразить. Ответ Церковь Христова знала изначально, а на его выражение потребовалась целая эпоха. Людям третьего тысячелетия трудно понять необходимость тех богословских споров. Но из-за них тысячи людей отдавали свои жизни. Невольно возникает вопрос, почему в первые века христианства верующие не добивались единообразия формулировок, не спорили о словах и определениях? При этом они сохраняли единство и не лишались многообразия. Более того, почему Христос не оставил ни одной философской формулировки? Почему его проповеди, например, Нагорная, или проповеди апостола Павла, например, в Ареопаге, носили только нравоучительный и призывный характер? В то время, как богословствование в IV-V веке совершенно не содержит этического или евангелизационного элемента. Оно кажется чересчур абстрактным. Христианская вера сама по себе не нуждается в философской опоре. Изначально она выше всякой человеческой мудрости. Но когда люди пытаются выразить веру на языке богословия, то есть стремятся дать ей соответствующие определения, они невольно должны выразить ее в философских понятиях. Таким образом, вера, исходя из сердца, должна стать достоянием разума и получить словесное оформление. А это всегда очень сложно. Увлечение философией в ранний период объясняется еще и тем, что многие служители воцарившейся церкви потеряли свое сердечное доверие к Господу. Умножив эти трудности на природную склонность греческого ума к любомудрию, легко получить представление об эпохе вселенских споров. Можно сказать, что гонимая церковь не имела силы философствовать, но имела силу жить по заповедям Христа. Как говорили первые христиане, мы не умствуем, мы живем. Воцарившаяся церковь, теряя способность жить по-евангельски, проявляла все более возрастающую способность умствовать. Первый богословский спор, расколовший церковь, начался в Александрии около 320 года. Он состоялся между Арием, несшим пресвитерское служение, и его епископом Александром. Арий считал, что Иисус – это только Сын Божий, не равный Отцу. Александр настаивал на равенстве Отца и Сына. Вскоре к спору подключились другие служители. Кое-кто поддерживал Ария, а кто-то Александра. Чтобы примирить споривших, император Константин собрал весной 325 года в Никее собор. Он вошел в историю как Первый Вселенский собор. Хотя в действительности Первый собор состоялся в 50-х годах первого столетия в Иерусалиме с участием апостолов. На Никейском соборе был принят символ веры, подтверждающий единосущность Отца и Сына. Но борьба с арианством продолжалась еще много десятилетий и в основном завершилась только на Втором Вселенском соборе в 381 году. Этот собор не только подтвердил единосущность Отца и Сына, но и провозгласил то же относительно Духа Святого. На последующих соборах происходило развитие как богословских взглядов, так и практических аспектов церковной жизни. И надо сказать, что отнюдь не всегда это делалось в соответствии с Духом Нового Завета. Например, Шестой Вселенский Собор оставил много канонических правил, касающихся практики, но некоторые из них прямо противоположны новозаветным нормам. В частности, 48-е правило этого собора требует от кандидата в епископы развода со своей женой, хотя Христос категорически запретил разводы, кроме вины прелюбодеяния. А согласно второму правилу того же собора, отлучению подлежит человек, пользующийся услугами евреев. Существуют и многие другие, противоречащие евангельскому духу постановления. Эпоха Вселенских соборов дала миру величайших мыслителей. Некоторые из них вошли в историю как отцы церкви, другие – как ересиархи. Многие же оставались безвестными, но оценку их взглядам даст только Господь. В то же время, независимо от богословских споров и решений соборов, тихо, незаметно и окончательно сформировался канон Священного Писания. Он был принят всем христианством. Изменения в церковной жизни. С 4 по 6 век произошли значительные изменения во внутрицерковной жизни. Но тенденции к ним наметились еще в период гонений. Окончательно закрепилось повсеместное разделение церковного сообщества на клир и мирян. В середине V века сформировалась трехступенчатая иерархия – епископы, пресвитеры, диаконы. Хотя в первых веках епископы и пресвитеры занимали в церквах равное положение. Через детокрещение, ставшее обычной практикой уже в V веке, в церковь вошло большое число невозрожденных людей. Евангельская проповедь сменилась фиксированным обрядом и ритуалом. Народная тяга к благочестию вызвала к жизни институт святых угодников. Его ростки появились еще в период гонений. Народное сознание того времени совершенно справедливо воспринимало предыдущий период как героический век, а мучеников – как столпов христианской веры. К концу V века это почитание переросло в убеждение, что им, святым угодникам, можно и нужно молиться. Поэтому к ним стали обращаться как к заступникам. Народу требовалась замена старых языческих богов и героев. Поэтому мученики, а позже и уважаемые аскеты и епископы, казались достойными поклонения как новые герои. Строгих принципов канонизации не существовало. И включение в список святых зависело от мнения народных масс. Термин «святой», который в раннем христианстве относился к каждому члену общины, стал употребляться только как эпитет «выдающихся», особо выделявшихся религиозностью личностей. Святые становились покровителями городов, ремесел, исцелителями от болезней. Их начали наделять божественными атрибутами все присутствия и все понимания. Им молились на любом месте и на любом языке, ожидая, что они способны ответить на молитву. Почитание святых вызвало к жизни практику паломничества. Люди шли к местам их погребения, а также на Ближний Восток, к местам жизни и деятельности Иисуса Христа. Наиболее знаменитым пилигримом стала мать императора Константина Елена. Так возникло паломничество в средневековом смысле этого слова. Не как миссионерство, а как поиски святости в определенных местах. Особое место среди святых заняла Дева Мария. Этому активно способствовали жившие в народном сознании языческие образы. Одним из самых ярких выражений этой народной любви стало апокрифическое протоевангелие Иакова. Оно имеет позднее происхождение, а в нем содержится мнение многих уважаемых аскетов, которое приписывает Марии вечное девство. Объявление Марии первой из сотворенных существ произошло во время христологических споров. Уже Ириней называет ее второй Евой. В это время ее провозгласили Богородицей в противовес Несторию и другим антиохийцам. Так Мария фактически стала первой среди святых не только в народном, но и в богословском восприятии. Фактически она стала объектом выражения тех же чувств, которые раньше проявлялись в культе богини-матери в Египте, Сирии и Малой Азии, хотя и в более благородной и очищенной форме. Необходимость в дополнительных посредниках между Богом и человеком, кроме Иисуса Христа, была вполне понятной. Личный контакт верующих со Христом ослабел. А поскольку считалось, что женское сердце более чутко к человеческим просьбам, именно Дева Мария стала играть столь важную роль. Этому немало способствовало также богословие Кирилла Александрийского. Оно ограничивало человечность Христа и тем самым отделяло его от людей. Такое богословское понимание также вызывало потребность в новых посредниках. Теперь, кроме Девы Марии, почитаемых святых и мучеников, посредниками стали называться также ангелы. Среди них центральное место отводилось архангелу Михаилу. Особенно сильно влияние язычества проявилось в культе священных предметов, реликвий и икон. Почитание икон началось в III веке. Но уже с начала IV века оно встретило сильное сопротивление. Причина этого заключалась в сильной схожести с языческим идолослужением, а также в явном противоречии с запретом Ветхого Завета. Так, Эльвирский собор 305 года в 36-м каноне категорически запретил иконопочитание. Подобное воззрение высказывали Евсевий, Епифаний и другие отцы церкви. Но с падением язычества синкретизм перестал вызывать опасения. Иконы постепенно вошли в употребление. Представлялось, что изображение причастно или даже неразрывно связано с тем, кого оно изображает. В те времена даже к императорским изображениям относили идею: честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу. На практике связь образа и первообраза стала приводить к обожествлению икон и приписыванию им чудотворных сил. В обыденное сознание стала входить мысль, что спасает икона, а не тот, кто на ней изображен. Поэтому установилась практика целования икон и поклонение им. Обмерщение христианства, появление двойной морали и сознательное смешение с язычеством в целях привлечения народных масс исказили нравственный облик христианства. Появилось большое количество послаблений в нравственных требованиях. Это вызывало справедливое обвинение в обмерщении христианства. Основная масса ее членов жила по-старому, по-язычески. Люди не меняли своего образа жизни после крещения. Известно, что при обращении многие люди не отказывались даже от явных форм греха, от пьянства, блуда, а иногда и от убийства. К концу IV века отлучение от церкви стали практиковать только в случае ересей, а не за безнравственное поведение, как это бывало ранее. Реакцией на процесс нравственного падения церкви стало появление монашества как безуспешная попытка сохранить истинную сущность христианства. Оно возникло на Востоке, но быстро распространилось и на Западе, где приняло более практические формы. Свобода и поддержка со стороны государства привели не только к бурному росту христианства, но и к появлению христианской культуры. Она отразилась прежде всего в развитии архитектуры и других монументальных форм искусства. В изобразительном искусстве произошел переход от образной формы, которая использовала только символизм, к более реалистичному изображению героев и событий. Это, в свою очередь, привело к иконопочитанию. А в этот же период сложились уникальные и оригинальные по звучанию формы музыкального служения. На Западе были заложены основы григорианского хорала, а на Востоке сформировалось восьмиголосое пение – осьмигласие. Небывалое развитие получили хвалебные распевы, которые назывались юбиляциями. Таким образом, христианство IV-VI веков бурно выросло количественно. Оно уничтожило внешние формы язычества, но победа досталась слишком дорогой ценой. Победитель воспринял дух побежденного. Средневековое христианство. С VI по XVI век. Средневековье обычно представляется темными веками. В сознании большинства людей этот период рисуется мрачным переходом от античности к новому времени просвещения. Но это очень одностороннее представление, созданное и навязанное историками-гуманистами. Говоря объективно, Средневековье – один из наиболее ярких периодов истории современной цивилизации. Одной из самых характерных особенностей Средневековья служило целостное представление людей о мире, Боге и о себе. Существовало желание соединить духовное и материальное. В то время религия, политика, нравственность, культура и другие сферы человеческого бытия не мыслились как отдельные и независимые друг от друга. Они были взаимосвязаны и пронизаны одной идеей. Это было время неразрывного слияния церкви и государства. Это была отчаянная попытка установить Царство Божие на земле. Это был небывалый взлет духа, облаченного в материю, убежденность в необходимости одухотворить мир и поднять его. И хотя подобные усилия были заведомо обреченными, они родили бесценные шедевры искусства и высочайшие образцы духовности, истинного и глубокого христианского посвящения. С другой стороны, попытка установить Царство Христа государственными способами породила сопротивление. Это насилие бросило человечество в пучину сомнения, неверия и нигилизма. Оно привело к критицизму, атеизму и революциям. Церковно-политические события. В Средневековье выделяются несколько важнейших событий. В 1054 году произошло формальное разделение восточного и западного христианства. В результате этого возникло западное католичество и восточное православие, хотя реально разделение между этими ветвями христианства началось значительно раньше. Другим важнейшим событием было появление в VII веке нового религиозного движения – ислама. В связи с этим изменилась политическая ситуация, в которой существовало христианство того времени. На обширных исламских территориях христианство значительно сократило свое влияние. Оно заняло положение религии меньшинства. В Западной Европе, напротив, христианство в форме папства играло ключевую политическую роль. Здесь оно пыталось управлять государствами и империями. В Византии же церковь окончательно смирилась перед императором. Византийское христианство начало исполнять функцию послушного орудия в идеологическом обеспечении государственной политики. В этот период значительно изменилась христианская география. Больших успехов миссионеры добились на севере Европы, в Скандинавии и Британии. Также огромное значение имела христианизация Центральной и Восточной Европы, Германии, Венгрии и славянских государств. Однако на фоне впечатляющих успехов в Европе христианство потерпело сокрушительное поражение на севере Африки и на юге Испании. Эти регионы стали практически полностью мусульманскими территориями. Христианизация славянских народов – болгар, сербов, поляков, русов и других – проходила однотипно. Она начиналась с личного обращения и крещения князя или вождя. После этого происходило насильственное крещение подданных и уничтожение язычества. И только после этого формально христианский народ начинал осознавать идеалы и нормы Евангелия. Болгария стала первым мощным славянским государством византийского образца. Болгария приняла крещение благодаря князю Борису в 865 году. Киевская Русь крестилась через князя Владимира в 988 году. Средневековье – это апогей христианского мира и его глубочайшее падение. В эту эпоху наблюдается наибольший видимый расцвет христианства, пик его внешних побед и одновременно его наибольшее внутреннее поражение. Внешние победы достигались военно-политическими методами через крестовые походы и политическое могущество папства. На Востоке в это время окончательно пала Византия, и ее место заняла Османская империя. В 1453 году турками-османами был захвачен Константинополь. Завоеватели переименовали его в Стамбул, и с этого времени православие осталось только на территории Руси. Пройдя через почти 260-летнее татаро-монгольское иго, Русь к XVI веку стала одним из влиятельнейших государств Европы. Богословие и внутрицерковная жизнь. В богословском отношении самым сильным потрясением раннего Средневековья стал иконоборческий спор. Он начался в VIII веке в Византии. Этот спор был попыткой вернуться к раннехристианским идеалам поклонения только Иисусу Христу. Борьбу с иконами начал византийский император Лев III. В 754 году почти весь византийский епископат во главе с патриархом Анастасием осудил иконопочитание. К сожалению, народное благочестие, требующее видимого образа для поклонения, резко воспротивилось реформам. Спустя чуть более 30 лет ревностная иконопочитательница императрица Ирина в 787 году собрала в Никее послушный ей собор. Этот собор получил название Седьмого Вселенского. Он подтвердил не только почитание икон, но и поклонение им. В заключительном решении собора записано: «Честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней». Так иконопочитание официально утвердилось как иконопоклонение. Собор подтвердил, что не только благоговейное лобзание, но и поклонение иконам вполне допустимо. Ибо поклоняться, по мнению собора, можно и святым людям, и ангелам, но не в смысле служения им, которое приличествует только Богу. Какое существует различие между поклонением как служением и поклонением не как служением, собор не объяснил. Многие иерархи церкви воспротивились этому решению. И только благодаря политическим интригам следующей императрицы Феодоры в 843 году удалось окончательно утвердить иконопочитание. Пальма первенства в развитии богословской мысли в период Средневековья окончательно перешла к Западной Европе. Это время породило множество европейских мыслителей, писавших на латыни. Поэтому не случайно называется «золотым веком католического богословия». Появились такие выдающиеся мыслители, как Фома Аквинский, Джон Уиклиф, Ансельм Кентерберийский, мистик Бернар Клервозский и другие. В это время греческий Восток хранил консервативное молчание, и только в монастырях развивалась практика умного делания – исихазм. Наиболее известными его представителями стали Григорий Палама и Нил Сорский. В богослужебной практике окончательно утвердились формальные ритуалы. Ритуальность богослужения и отсутствие Евангелия на родном языке послужили хорошей почвой для развития суеверий в христианской среде. Языческие традиции легко уживались в средневековом сознании с верой в Троицу. Люди верили во Христа как Бога и одновременно в овеществленные силы зла, например, в леших, водяных, домовых и другую нечисть. Подобное двоеверие совершенно недопустимо с точки зрения Нового Завета. Однако средневековые люди придерживались подобных нелепых суеверий как в Западной Европе, так и на Востоке, особенно на Руси. Так русские крестьяне часто приходили к монахам с просьбой снять порчу с коровы или лошади. А кардинал Д'Эли в начале 15 века писал: «Русские в такой степени сблизили свое христианство с язычеством, что трудно сказать, что преобладает в образовавшейся смеси – христианство ли, принявшее в себя языческие начала, или язычество, поглотившее христианское вероучение». В Западной Европе в это время широкое распространение получила вера в волшебство и ведьм. Высокая религиозность уживалась в сознании многих людей с грубыми плотскими грехами, супружеской изменой, убийствами, воровством и так далее. В то же время христианство дало миру в этот период самые высокие образцы самопожертвования во время эпидемий, самые яркие формы добродетели и духовного подвига во благо ближних. Особенно это проявилось со стороны лучших представителей монашества – Франциска Ассизского, Елизаветы Тюрингской и других. К сожалению, авторитет церковного руководства, западных пап и восточных патриархов был окончательно подорван политическими интригами, безнравственностью и расколами. Официальные церковные лидеры, как никогда более в истории, скомпрометировали себя грехом и связью с миром. Физическое истребление инакомыслия через инквизицию, кровавые расправы с так называемыми сектантами легли темным пятном на этот период христианства. Тем не менее, глубокое падение церковных лидеров возродило обратное движение, движение к истинному христианству. Оно проявилось в нескольких направлениях. Массовый уход от мира в разнообразных формах монашества. Появление достаточно мощного внецерковного христианства. А также попытки реформирования официальных церквей. Расцвет монашества, пытавшегося сохранить евангельские идеалы, наблюдался и в Западной Европе, и на Руси. На Западе появились нищенствующие и рыцарские монашеские ордены, а на Востоке появилась особая форма афонской созерцательности – исихазм. Именно в этот период монашество достигло крайнего выражения как в самом высоком, так и в наиболее порочном проявлении. В то же время и на Востоке, и на Западе появилось довольно много религиозных групп, которые старались реформировать церковь и вернуть христианство к евангельскому образцу. Это были павликиане, богомилы, лолларды, альбигойцы и другие движения. Их гнали физически, жестоко мучили и убивали. И хотя почти все предреформационные движения были физически уничтожены, катары и вальденцы на Западе, стрегольники на Руси, тем не менее, они подготовили почву для реформирования церкви и общества. Восставшее христианство. С 1517 года по 1780. В XVI, XVII и XVIII веках произошли резкие перемены практически во всех областях человеческой жизни. Пересмотру и реформированию подвергалось буквально все. Кажется, что Господь, управляющий историей, отпустил какие-то невидимые пружины, и человечество, получив свободу, стало двигаться в новом направлении. Реформация. В христианстве также начались реформы. Их началом принято считать протест Мартина Лютера против индульгенций. Этот протест начался 31 октября 1517 года. Его поддержали немецкие князья. Вскоре во многих немецких землях была организована новая форма церковного устройства, которая позже получила название «Лютеранская церковь». Так возник протестантизм как движение. Он стремился очистить христианство от вековых искажений и освободить его от религиозных суеверий. В 1519 году протестантское движение началось в Швейцарии, самой независимой стране Европы. Здесь протестантизм возглавил Ульрих Цвингли, высокообразованный католический священник. Цвингли стал пастором в Цюрихе, и к 20-му году 16-го века церковь этого города была реформирована. К примеру Цюриха последовали и другие города Швейцарии. Особенно заметным явлением стал процесс реформации в Женеве, который возглавил Жан Кальвин во второй половине 16-го столетия. Вскоре идеи реформации в виде лютеранства распространились в Скандинавии и на севере Европы. В первую очередь в тех странах, которые находились в сфере германского влияния. А в виде кальвинизма реформация нашла себе последователей в Венгрии, Моравии, Нидерландах, Франции и других местах. Во всех этих областях протестантское движение получало поддержку государства. – По инициативе короля Генриха VIII произошло реформирование церкви в Англии. И хотя в начале его реформы коснулись скорее организационных основ, к концу XVI века, благодаря возникновению пуританского движения, церковь в Англии была реформирована довольно значительно. Кроме государственных или национальных протестантских церквей, в XVI-XVII веках возродилась совершенно забытая форма церковного общения – свободная церковь. Такие свободные церкви стали возникать в результате радикальной реформации. Ключевой вопрос, разделяющий радикалов с другими протестантами, это отношение к государству. Кто и как будет проводить реформы? Кто ответственен за них? Большинство реформаторов считали, что изменения должны проводить государственные структуры, и только тогда они будут иметь успех. Радикальные реформаторы возражали. Реформы должны начинаться с отдельных людей, а реформы, которые проводятся властными структурами, успеха иметь не будут. Радикальная реформация имела много форм, но наиболее устойчивой и влиятельной группой оказалась та, которая старалась сочетать личное и библейское откровение, проверяя его авторитетом Священного Писания. Именно эта религиозная группа оказала решающее влияние на общество в понимании религиозной свободы и в отделении церкви от государства. Без исторического служения этой группы такие очевидные ценности современного общества, как свобода совести и невмешательство государства в церковную жизнь, были бы немыслимы. К этой группе относятся библейские анабаптисты, менониты и баптисты. Их гнали как католики, так и протестанты. Наиболее ранним движением радикалов стали цюрихские анабаптисты. Это были друзья Цвингли, Конрад Гребель и другие. Изучая Библию, они поняли, что реформация не может быть частичной или только внешней. Она должна последовательно осуществляться до конца. Эти верующие хотели вернуться к новозаветной идее, что церковь – это сообщество святых. Это означало, что должно быть восстановлено крещение взрослых. Затем должна быть восстановлена церковная дисциплина, которая потребует личного возрождения и посвящения каждого члена общины. Цвингли не решился идти в церковных реформах так далеко, и городской совет отверг его предложение. Но 21 января 1525 года было совершено первое крещение взрослого. С этого времени в Цюрихе образовалась группа перекрещенцев, которых стали называть анабаптистами. Анабаптистов из-за их требований личного возрождения, свободы совести и непризнания военной силы постоянно преследовали и уничтожали. Это делали как католики, так и лютеране и реформаты-кальвинисты. Однако анабаптизм дал жизнь многим современным свободным церквам. Среди них в первую очередь нужно назвать меннонитов. Свое название они получили от имени их руководителя Менно Симмонса, бывшего католического священника из Голландии. Менониты были прямыми продолжателями идей анабаптистов. Одним из самых многочисленных и влиятельных течений среди свободных церквей в настоящее время является баптизм. Название «баптисты», которое означает «крещенцы» или «крещенные по вере», подчеркивает их отличие от других протестантских групп. Это название указывает, что они, как и анабаптисты, настаивают на необходимости принятия водного крещения в сознательном возрасте. Однако это направление возникло независимо от анабаптистов, хотя, несомненно, испытало их влияние. От анабаптистов его отличает лояльное отношение к гражданским властям и другие практические вопросы. Исторически баптисты происходят от сепаратистски настроенных пуритан Англии. Их оформление в самостоятельную группу произошло в 1608 году. В других ветвях протестантизма, особенно в лютеранстве, в XVII веке также началось движение за реформирование. Оно влияло не только на взгляды, но и на жизнь рядовых членов церкви. Это движение вошло в историю как пиетизм. В ответ на реформацию католическая церковь начала так называемую контрреформацию. Был создан орден иезуитов. Его целью стало развитие и насаждение католичества любыми способами. Также начались военные действия против тех городов и княжеств, которые отошли от католичества. Это было попыткой вернуть такие города в подчинение папе римскому. После 30-летней и других войн XVII века в Европе установилось относительное религиозное равновесие. В целом, реакцией католической церкви на реформацию стало богословское закрепление сложившейся практики жизни, а также активные попытки любым способом подавить протестантизм. На Востоке реформация в классическом виде не состоялась. В России, фактически единственной православной стране того времени, все реформы шли сверху. Это обстоятельство не позволяло христианству свободно развиваться. Робкие попытки реформ в XVII веке были жестоко подавлены, поэтому все преобразования этого периода касались только обрядов и института власти в церкви. Примером этому служит старообрядчество в России и появление греко-католической церкви. Но, к сожалению, эти реформы не коснулись веры и практики жизни. Распространение христианства. Начиная с XVI века, снова возродилось понятие «миссия». Но миссионер в те времена был неразрывно связан с той организацией, от которой получал поддержку, или с государством, которое его посылало. Таким образом, миссионерство периода Реформации было тесно переплетено с колониализмом. Одним из самых уродливых проявлений такого переплетения стало презрительное отношение европейцев к африканцам и другим неевропейским народам. Католики Испании и Португалии считали их существами настолько испорченными грехом, что в их представлении эти народы уже потеряли человеческую сущность. Из этого следовало, такие люди могли быть только рабами. В результате, как известно, возникли рабство и работорговля, основанные на расовом принципе. В 1537 году папа разрешил открытие невольничьего рынка в Лиссабоне. Здесь ежегодно продавались до 12 тысяч африканцев для отправки в Америку. Общее количество рабов, проданных в европейские колонии, насчитывает от 20 до 40 миллионов человек. Очень важное значение для дальнейшей истории имело переселение христиан в Америку. Испании, как первооткрывательнице, принадлежало право начать освоение новых земель. Таким образом, испанская форма католицизма первой утвердилась на новом континенте. Иммигрантами в Южной и Центральной Америке были только католики. Поэтому естественно, что после покорения европейцами местного населения здесь установилась полная власть католичества. В Северной Америке были представлены различные формы христианства, хотя вначале там преобладала одна. Но вскоре там появилось так много конфессий, что неизбежно должна была сформироваться взаимная веротерпимость. В конечном счете она привела к полной религиозной свободе в Америке. Тяжелым было положение православных христиан на территории Османской империи. Царство турков раскинулось не только в Малой Азии, но и на Балканах, и в Юго-Восточной Европе. Турки громили и грабили христиан. Восточные деспоты, султаны, визири, янычары нередко издевались над христианами просто ради развлечения. Поэтому можно легко себе представить, какое трудное положение было христиан под властью турок. Итоги реформации. В результате реформации в христианстве произошли мировоззренческие изменения. Они дали толчок развитию современной цивилизации. В ходе реформации произошла переоценка понятия личности как таковой. Утвердился личностный подход. Согласно ему, каждый человек индивидуально предстоит перед Богом и должен самостоятельно принимать решения. Появились понятия свободы совести и политической свободы. Начали меняться общественные и экономические отношения. Стали происходить резкие изменения в области науки и образования. Учение церкви и существующая практика церковной жизни также перестали быть непререкаемой истиной. После реформации прочно утвердилось разделение христианства. Образовались три большие церковные группы и ряд внецерковных образований. Отныне в христианстве стали различать исторические церкви, римско-католическую, греко-православную, армяно-григорианскую и другие. Далее протестантские церкви, лютеранская, реформатская, англиканская и другие. Эти церкви стали национальными и зависели от государства. И, наконец, еще один вид протестантизма – свободные церкви, то есть живущие независимой общественной жизнью и полностью отделенные от государства – анабаптисты, баптисты, квакеры, позже адвентисты, пятидесятники и другие. С этого времени для христианства общими остались только Библия и символ веры. В остальном, каждая конфессия и деноминация имеет свои отличительные особенности. Богословская мысль получила новый импульс в своем развитии, хотя можно сказать, что она процветала исключительно в Западной Европе. Люди вновь обрели раннехристианское представление о роли Иисуса Христа, спасающей веры, о преобразующем действии Святого Духа и о святости. Был восстановлен авторитет Евангелий и посланий апостолов. Также вновь обрела ценность литература раннепатристического периода, особенно труды Августина. Эпоха Реформации подарила миру таких выдающихся мыслителей и практиков, как Мартин Лютер, Жан Кальвин, Менно Симмонс, Блез Паскаль и другие. Деятели эпохи Реформации активно преобразовывали не только церковь, но и общество. Они меняли отношение к Богу, людям, природе и к себе. Эти фанатичные люди характеризуются с современной точки зрения как грубые и малогуманные. Но они страстно любили Бога и истину. Они жертвовали благополучием, семьей и самой жизнью во имя того, чтобы отстоять свою веру и свои убеждения. В России в этот период наиболее яркими личностями были антиреформаторы. Из них более всего известен протопоп Аввакум, столь же страстный проповедник, как и все герои реформации. Культура эпохи реформ представляет собой уникальное явление перехода от статичного средневековья к динамичному новому времени. Небывалое развитие и абсолютно новое направление приняла наука. Она обогатилась экспериментальным, индуктивным методом познания мира. Общий объем знаний и новые открытия привели к значительным техническим достижениям. Восхищенное человечество вдохновилось ими на еще более стремительное развитие науки. Новые философские системы, такие как позитивизм, рационализм и особенно деизм, внушили человечеству иллюзию собственного всемогущества и независимости от Бога. В этот период наивысшего расцвета достигло изобразительное искусство. Такие классики Высокого Возрождения, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Дюрер, Рембрандт и другие, создали уникальные шедевры живописи и скульптуры. Реформация отмечена наивысшим расцветом реализма в искусстве. Появление психологического портрета добавило к изображению духовных сфер также людей, познающих Бога и духовный мир. Реформация, безусловно, таила в себе большую опасность. Джин свободы принес к концу XVIII века и радость евангельского пробуждения, и горечь антихристианского французского безбожия. Период реформации, желавший возродить апостольское христианство, закончился своим антиподом – атеистическим террором французской революции 1789 года. Таким образом, реформация открыла возможность христианству развиваться в разных направлениях. Слепая и бездумная вера породила полное неверие, но живая вера нашла для себя новые формы выражения. Современное христианство. С 1780 года до начала третьего тысячелетия. В период становления христианство осознавало собственную инородность миру. Решение принять мир, чтобы преобразовать его в Царство Божье, оказалось губительным для христианства. Хотя мир действительно христианизировался и сформировал общечеловеческую систему ценностей, особенно в эпоху Средневековья. Но мир не мог оставаться в христианских рамках. Он чувствовал себя тесно и скованно, ибо сущность его так и осталась нехристианской. Внутренняя инородность заставила мир вырваться из церковных объятий в период реформации и снова начать самостоятельную, свободную жизнь вне христианства. Так началось новое время. Мир, в котором живет христианство. За последние два века мир совершенно изменился. С 1789 года порядок, который существовал веками и казался неизменным, стал разрушаться. Первый удар по нему нанесла французская революция. Почти одновременно с ней произошла революция в Северной Америке. Затем последовала целая цепь социальных потрясений в Европе и в Южной Америке. И завершила эту череду революция начала 20 века в России. Таким образом, 19 век стал веком революций. С 20 века дух революций и классовых войн сменился духом всемирных войн, тоталитаризма и систематического насилия. В эти два столетия наука и идеологические системы заняли место религии в сознании людей. Технические достижения нового времени настолько повысили роль науки, что любые гипотезы, поданные в наукообразной форме, стали восприниматься на веру. Так некогда воспринимались церковные догматы. Во многих случаях гипотезы оказывались ложными, но люди предпочитали верить в любой абсурд, лишь бы он не был связан с традиционными христианскими ценностями. Начиная с 70-х годов 20 века, изобретение и использование компьютеров полностью изменило жизнь человечества. В 80-е годы развитие генной инженерии, термоядерный синтез, создание компьютерных сетей и особенно интернета сделало весь мир единой информационно-экономической системой. К концу 20 века люди практически во всех странах все больше и больше зависят от техники в повседневной жизни. Это изменило не только способ жизни, но и мышление людей. Так стало формироваться новое постиндустриальное или информационное общество, в котором главную роль стали играть финансовые механизмы. Во всех областях человеческой жизни стало доминировать представление, что все старое и традиционное – это плохое, а новое и молодое – хорошее. Традиционные христианские ценности, честность, богобоязненность и чистота сменились культом силы, самодостаточности и денег. Институт моногамной семьи, ячейки христианского общества, стал разрушаться, особенно стремительно во второй половине 20 века после сексуальной революции. За этот период произошел переворот во всей системе человеческих ценностей. Он затронул и христианскую нравственность. Терроризм стали выдавать за освободительное движение. Карательные операции – за справедливое наказание виновных. Брачная верность стала объявляться однообразием, а половая распущенность – естественным поведением. Послушание родителям стало восприниматься как отсталость от жизни, а пренебрежение традициями и мнением старших – как геройство. Дехристианизация моральных норм и ценностей приняла массовый характер. Она произошла не только в бывших атеистических, но и в традиционно христианских странах. Католичество и православие в новое время. Политические и идеологические процессы нового времени не могли не повлиять на христианство. Для католической церкви этот период стал временем небывалых потрясений. Мощный удар по ее авторитету нанесла французская революция. В XIX веке католическая церковь утратила свои светские владения и большую часть политического влияния. Но к концу 20-го столетия, пройдя внутреннюю реформацию, католицизм стал возвращать себе прежний авторитет. После Второго Ватиканского собора ситуация в католической церкви значительно улучшилась. Этому немало способствовал распад системы социализма. Католичество вошло в новое тысячелетие как обновленное движение. Оно освободилось от многих реакционных средневековых взглядов. В настоящее время его исповедуют более 1 миллиарда человек, то есть до 18% населения земного шара. Православие к началу третьего тысячелетия стало третьим в мире христианским движением. Оно уступает по численности католичеству и протестантизму. Количество восточных христиан составляет примерно 250 миллионов, или чуть более 4% населения Земли. В XIX и XX веках православие превратилось в довольно обширную семью церквей. В нее входят не только исторические патриархаты, но и те, чей канонический статус оспаривается самими православными. Это староверы, Украинская православная церковь Киевского патриархата и другие. В результате национально-освободительных войн XIX столетия возникли Греческая православная церковь, Болгарская, Румынская и другие. После распада Советского Союза появилась еще целая группа национальных церквей – Белорусская, Украинская, Молдавская и другие. 20 век стал наиболее трагичным для Русской Православной Церкви. 2 марта 1917 года царь Николай II, который фактически возглавлял Православную Церковь в России, отрекся от престола. Летом того же года для управления Церковью был избран патриарх Тихон. Начавшаяся революция и гражданская война сопровождались небывалым в истории распространением атеизма. Фактически, Русская Православная Церковь, которая несла ответственность за духовное воспитание народа, вырастила целое поколение коммунистов и атеистов. Обратившись против своей воспитательницы, они стали разрушать храмы и строить безбожное государство, основанное на карательной силе. Ленин и Троцкий разработали целую систему мер по разрушению церкви. В их замысел входило не только физическое уничтожение зданий и служителей, но и внутренний раскол. Коммунисты сначала поддерживали обновленческое движение и другие группы в русском православии, которые боролись за власть. Таким способом, большевики старались уничтожить православных руками самих же православных. С начала 30-х годов советское правительство начало систематические репрессии и убийства как приверженцев патриарха Тихона, так и обновленцев. Это привело к резкому сокращению действующих храмов по всему Советскому Союзу. Если в 1929 году их насчитывалось от 30 тысяч с лишним, то к 1940 году их осталось менее 200. Число епископов за это же время сократилось с почти 200 до 4. В 1938 году в СССР не осталось ни одного действующего монастыря. Верующие в это время чаще всего тайно окормлялись странствующими священниками, которые принадлежали к разным православным группам: катакомбники, непоминающие, сергияне и другие. Общая беда объединила православие и заставила забыть об амбициях и расколах. С началом Великой Отечественной войны положение верующих, прежде всего православных, резко изменилось. Сталину понадобилась поддержка народа, поэтому он позволил в 1943 году избрать нового патриарха, которым стал Сергий Старогородский. А с 1944 года, после смерти Сергия, этот пост занял Алексий I. Вторая половина 40-х и 50-е годы были периодом относительной либерализации русского православия. Наибольшее число открытых храмов на территории СССР приходится на 1949 год. Почти 14,5 тысяч. А максимальное число духовенства отмечается в 1950 году – 13,5 тысяч. Затем, в хрущевские времена, снова началось ужесточение религиозной политики. Церковь страдала от налогового бремени, административных проволочек и идеологической обработки населения. Общее положение церкви в застойный брежневский период характеризовалась относительным спокойствием. Главный акцент атеистической пропаганды в этот период был направлен на использование духовенства в строительстве социализма. В то время была поставлена задача создать попа-коммуниста, новый тип священника. Он должен был служить одновременно и идеологическим работником партии. К сожалению, эта стратегия во многом удалась и дала свои всходы во время перестройки. В 1990 году состоялся поместный собор. На его тайном голосовании избрали нового патриарха Алексия II вместо скончавшегося Пимена. Пимен управлял церковью с 1970 года. Социологические опросы, проведенные в России, показали, что в середине 90-х годов 20-го столетия от 45 до 55% опрошенных считали себя православными христианами, но только около 2% посещали храм не реже одного раза в неделю. В конце 20 века московский патриархат обрел твердую уверенность в своих силах благодаря тесной связи с государством. Все государственные лидеры, такие как Ельцин, Путин, Медведев, демонстрировали свою приверженность православию. В то же время, опасаясь раскола, патриархия вынуждена идти на уступки большой группе служителей и православной общественности, которая использовала церковь для прикрытия откровенно националистических или коммунистических идей. Протестантизм и евангельские движения. Протестантизм XIX-XX веков представляет собой широкий спектр разнообразных течений и движений. К нему относятся как традиционные направления – лютеранство, кальвинизм, англиканство, так и свободные евангельские церкви – баптисты, пятидесятники, менониты и другие. Общая численность протестантов достигает 650 миллионов, это составляет около 11% населения нашей планеты. Протестантизм не только уверенно занимает второе место по численности, но он также остается самой быстро растущей группой в христианстве. Число приверженцев протестантизма растет примерно в 3,5 раза быстрее, чем население земного шара. В то же время темпы роста исторического христианства не опережают темпов естественного прироста населения Земли. Протестантизм в Европе и Америке. Протестантизм в форме лютеранства и кальвинизма в Европе сохранял относительную стабильность, хотя в период нового времени его стали отличать большая социальная направленность и сильное влияние либерального богословия. Они подорвали основы этого движения. Но во второй половине 20 века в протестантизме взяли верх более консервативные настроения. Это придало ему большую устойчивость в развитии. Интересный феномен представляет собой евангельское возрождение в Северной Америке. Оно проходило с конца 18-го до второй половины 20 века. Хотя почти все переселенцы в Новый Свет были связаны с определенной христианской традицией, лишь около 5% населения состояли членами какой-либо церкви. После революции начался явный рост евангельского протестантизма, в первую очередь баптизма и пресвитерианства. К 1800 году около 10% населения были активными членами церкви, и эта цифра продолжала расти, достигнув максимума в 1970 году. В это время активными членами церкви было уже 60% населения Америки. Большую роль в религиозном пробуждении сыграли такие выдающиеся проповедники, как Чарльз Финней, Дуайт Муди и другие. Благодаря им пробуждение превратилось в организованное движение. В 20 веке наиболее известным представителем евангелизационного пробуждения стал Билли Грэм. Он распространил его по всему миру и придал ему глобальный характер посредством использования спутниковой телевизионной связи и средств массовой коммуникации. Развитие свободных церквей в Европе в этот период проходило медленнее, чем в Америке. В Германии баптизм начался с Герхарда Онкена, воспитанного в лютеранской семье. В 1823 году он стал проповедовать в Гамбурге в небольших группах, собиравшихся в частных домах. Лютеранское духовенство крайне враждебно отнеслось к его деятельности. Но все же Онкену удалось открыть книжный магазин, через который он распространял священное писание. В мае 1842 года в Гамбурге вспыхнул мощный пожар. Без крова осталось более трети населения города. Помощь бездомным и жертвенное служение баптистской общины Онкена, которой принадлежали около 100 человек, завоевало расположение горожан и властей. Онкену разрешили остаться в стране. К 1845 году в Гамбурге уже насчитывалось около 400 баптистов. В это время началась активная миссионерская деятельность в других городах. Таким образом, евангельское движение в виде баптизма, которое зародилось в 1608 году в Старой Европе, в Амстердаме, вновь вернулось в нее. Это произошло спустя немногим более 220 лет. Начало евангельского движения в Российской империи. В XIX веке протестантизм в Российской империи получил широкое распространение в виде так называемых сект. Сектантами назывались религиозные группы, отделившиеся от государственной церкви. Все подданные Российской империи считались православными, а православие официально провозглашалось единственным вероисповеданием в России. Поэтому все другие группы автоматически оказывались вне закона уже в силу самого факта своего существования. Они считались сектантскими. К началу XIX века религиозное сектантство в России приняло довольно широкие масштабы. Особенно большую известность приобрели раскольники-старообрядцы. Существовали также группы хлыстов и скопцов. Значительную активность стали проявлять духоборы и вышедшие из их среды молокане. Во второй половине XIX века русские и особенно украинские народы переживали небывалый подъем духовности, религиозности и вольномыслия. Этому способствовала духовно-просветительская деятельность книгонож и народников. Особенно таких, как англичанин Джон Мелвилл, ассириец Яков Деляков, русские Васильев и Синицын. Возможность для такой деятельности появилась благодаря переводу Нового Завета на русский язык. Новый перевод был издан в 1821 году. Это произошло в результате деятельности Российского библейского общества, созданного по указу царя Александра I. Тогда его возглавлял князь Голицын. Как известно, полная Библия на русском языке увидела свет только в 1876 году. Этому активно содействовал московский митрополит Филарет, и яростно сопротивлялась большая часть православных иерархов. Распространение Священного Писания было как нельзя успешно и своевременно. Это происходило на фоне крайне низкого нравственного уровня служителей Русской Православной Церкви, что вызывало, естественно, растущее негодование населения. По единодушной оценке самих православных иерархов того времени, духовная жизнь приходов переживала глубокий упадок. Как пишет епископ Арсений, она выражалась во внешнем исполнении предписаний Церкви, в произнесении слов молитвы, часто бессвязных, в присутствии на богослужениях без понимания высокого значения их, без всякого знания начал христианского учения. Главным пороком как прихожан, так и священников было пьянство. С таким поведением резко контрастировала строгая нравственная жизнь так называемых сектантов – баптистов, пиетистов, штундистов, молокан и других евангельских групп. Протестантизм в виде современных свободных евангельских церквей появился в Российской империи во второй половине XIX века. Он представлял собой уникальное, самобытное народное явление в религиозной жизни российского общества. Многие православные исследователи, а вслед за ними и историки-атеисты, длительное время старались убедить общественное мнение в том, что баптизм, штундизм и другие позднепротестантские группы были завезены из-за границы и стали результатом немецкого влияния. Однако эта точка зрения не находит подтверждения в исторических фактах. Евангельское движение на Кавказе началось в среде молокан. Это произошло прежде всего в результате появления русского перевода Нового Завета. Один из молокан, живший в Тифлисе, Никита Исаевич Воронин, изучая Писание, он понял, что спасение возможно только по вере, а не в результате добрых дел, как традиционно на обывательском уровне считают и православные, и молокане. Он покаялся, пережил радость возрождения и стал искать того, кто мог бы совершить над ним водное крещение. Вскоре, благодаря Делякову, Воронин встретился с баптистом Мартином Кальвейтом, который приехал в Тифлис из Литвы. Ночью 20 августа 1867 года Кальвейт крестил Воронина. Этим актом было положено начало активному развитию баптизма среди русских. До этого на богослужение баптистов в Тифлисе собирались только немцы, литовцы, англичане и другие иностранцы. Вскоре Воронин крестил многих своих друзей-молокан. Через 4 года в Тифлисе уже существовала община из 12 человек, в которую входил Павлов. Он обратился в 1871 году и со временем стал одним из самых известных деятелей русского баптизма. Именно его, как особо талантливого и способного к языкам, община отправила в Гамбург для получения богословского образования и изучения баптистского церковного устройства. Так стали устанавливаться контакты между русскими и немецкими баптистами. Тифлисская община оказала очень сильное влияние на все баптистское движение в России. Из нее вышли такие известные деятели, как Иванов-Клышников, Мазаев и другие. Таким образом, к концу XIX века образовалось довольно большое количество баптистских общин. Этому способствовала миссионерская деятельность Тифлисской церкви, а также благосклонное отношение к баптистам со стороны местных православных иерархов. Не менее интересна история появления евангельских церквей на севере России. Здесь основные события происходили в столице империи, Санкт-Петербурге. Здесь евангельское движение охватило главным образом высшее общество. Духовное пробуждение началось под влиянием проповеди лорда Редстока. В Англии лорд посещал церкви плимутских братьев-дарбистов. В Россию Редстока пригласила великосветская дама Елизавета Ивановна Черткова. В 1874 году он приехал в Петербург, где начал свою салонную миссию в роскошных домах петербургской знати. Вскоре, благодаря его служению, к Господу обратились князья, графы и графини. Среди новообращенных особо следует отметить графа Корфа, княжну Ливен, графа Бобринского и одного из богатейших дворян России Василия Пашкова. После вынужденного отъезда лорда Редстока Корф и Пашков стали проводить в своих дворцах молитвенные собрания, куда приглашали не только знать, но и простых людей, рабочих, студентов, прислугу. Их активное миссионерское служение привело к обращению многих людей, но никакой организованной общины до середины 80-х годов 19-го столетия в Петербурге не существовало. Собрания проходили в свободном ключе, как у дарбистов. Первые крещения по вере совершил Георг Мюллер в 1883 году. Он преподал крещение Пашкову, Ливен и другим. Так образовалась община евангельских христиан в Санкт-Петербурге. Евангельское пробуждение в Украине. Гораздо более сложной оказалась история евангельского движения в Украине, или, как тогда говорили, в Малороссии. Пробуждение началось почти одновременно и независимо друг от друга в нескольких различных регионах. Одна из самых ранних евангельских групп связана с деревней Основа Одесского уезда Херсонской губернии. Здесь евангельско-баптистское движение начиналось в виде штундизма. Одним из первых украинских штундистов считается крестьянин Онищенко. По его собственному свидетельству, долгие годы он посвятил религиозным исканиям. «Я был прежде как свинья, хуже даже скота, потому что скот делает то, что ему следует. Я скверный был. Я однажды молился на поле, я плакал, я кричал: Господи, вразуми меня, исправь меня. Не знаю кто, я этого не видел. Точно снял с меня одежду, и сделалось мне легко, и стал я свободный, и узнал Бога». Вскоре после этого события Онищенко, работая сезонно у немцев-колонистов, сблизился со штундистами-новопиетистами. Так называли движение пробуждения среди лютеран и меннонитов. Штундисты, кроме официальных богослужений, проводили специальные молитвенные встречи на один час. От немецкого «стунде» — час. Некоторые считают, что в 1852 году Онищенко принял водное крещение. Вернувшись в родное село Основа, Онищенко не стал широко проповедовать свои новые взгляды. Он поделился ими со своим соседом Михаилом Ратушным, которого обучал грамоте. В 1860 году Ратушный также пережил обращение, но, в отличие от Онищенко, стал активно проповедовать необходимость второго рождения свыше. Через несколько лет, в 1865 году, в деревне Основа уже существовала община численностью около 20 человек. А в 1870 году в нее входили 219 членов. Ее руководителем был Ратушный. Члены этой общины не оставляли православной церкви, но по примеру штундистов собирались на дополнительные собрания. Во время таких собраний они читали Новый Завет, молились и пели духовные песни из сборника «Приношения православным христианам». Этот сборник содержал баптистские и дарбистские песни и вышел по недосмотру цензуры в Санкт-Петербурге. Реформатский пастор из соседней колонии Рорбах Карл Боннекемпер, с которым украинские штундисты поддерживали связь, также не советовал им оставлять православие. Однако православные священники начали физические расправы. Таким образом, они вынудили штундистов на этот шаг и в конечном итоге способствовали превращению баптизма в самостоятельное религиозное движение. Независимо от села Основа, аналогичные процессы происходили в деревнях Карловка и Любомирка Елисаветградского уезда, той же Херсонской губернии. Елисаветград, ныне Кировоград. Там с 1862 по 1866 годы пережили пробуждение несколько сезонных работников-колонистов старого Данцига, который соседствовал с Карловкой. К их числу принадлежал Ефим Цимбал. Он и его единомышленники основали общину украинских штундистов. Но в отличие от штундистов села Основы, они сразу отмежевались от православия. Именно здесь произошло первое документально зафиксированное крещение по вере. Оно имело историческое продолжение и преемственность, хотя единичные крещения происходили и до этого времени. 11 июня 1869 года Ефим Цимбал присутствовал на церемонии водного крещения. Ее проводил пастор из Хортицы Абрам Унгер для немецких баптистов. Во время церемонии Ефим настоял, чтобы ему также преподали крещение. Унгер отказывался, так как немцы-колонисты, уже многие десятилетия жившие в России, будучи чрезвычайно законопослушными, никогда не распространяли свою веру среди православных. Но Цимбал решительно настаивал, говоря: «Если вы не согласитесь, будете отвечать перед Богом, а мне Бог покажет другого». Унгер сдался и преподал водное крещение. Тем самым было положено начало украинскому баптизму, так как именно с крещения Ефима Цимбала началось его устойчивое и непрерывное развитие. Вернувшись в Карловку, Цимбал крестил своих друзей. И всего через год, в июле 1870 года, в Карловке и соседней Любомирке уже насчитывалось 70 крещенных верующих. Там их называли штундистами. Один из штундистов, принявших крещение от Цимбала, житель Любомирки, Иван Рябошапка, стал известным миссионером. В 1871 году он крестил Михаила Ратушного, ученика Онищенко. Третий, независимый очаг евангельского движения в Херсонской губернии, в это же время находился на хуторе Николаевском, Ананьевского уезда. Здесь обращения начались среди польского мелкого дворянства в католической, а не православной среде. По свидетельству Балабана, пробуждение на хуторе произошло даже раньше, чем в селе Основа, в 1856 году. В 1881 году в Херсонской губернии власти зафиксировали 3363 так называемых штундиста. В это число входили как те, кто не принимал крещение по вере, то есть, собственно, штундисты, так и крещенные по вере баптисты, которых в народе тоже называли этим именем. Евангельское движение распространилось также в других местах. В Киевской губернии оно началось в 1868 и 69 годах в селах Плоское и Чаплинка Таращанского уезда. Именно в этом уезде начались первые жестокие преследования штундистов. Яков Белый, Иосиф Тышкевич стали первыми мучениками, погибшими в тюрьме. В 1875 году евангельское движение началось в Екатеринославской губернии, а также широко распространилось на юге левобережной Украины в Таврической губернии. Здесь, благодаря деятельности книгоноши Якова Делякова, В 1867 году среди молокан образовалась община евангельских христиан-захаровцев. Так они назывались по имени руководителей братьев Харитона и Зиновия Захаровых. Их вероучение, очень близкое к баптистскому, отличалось от него тем, что захаровцы допускали крещение детей верующих родителей. Гонения. В 1880 году обер-прокурором Синода стал Константин Победоносцев. Для русского баптизма, штундизма и петербургского евангельского христианства начались времена официальных гонений. Это были трудные времена. По новому закону 1883 года за распространение своих заблуждений между православными предусматривалось уголовное преследование. Прежде всего, из страны выслали Корфа, Пашкова и других верующих аристократов. Начались ссылки украинских штундистов. Многие из них были сосланы в Закавказье, в глухую татаро-армянскую деревню Гирюсы. Василия Павлова в 1891 году отправили в Оренбургский край, где он потерял в течение одного года жену и четверых детей. Суды, самосуды фанатичных односельчан и гонения сблизили различные группы евангельского движения: штундисты, баптисты, евангельские христиане, петербургские верующие, пашковцы и другие. Различались по своему названию, но были схожи по догматике и церковной практике. Поэтому вскоре они стали объединяться в союзы и проводить совместные конференции-съезды. Одна из первых таких встреч прошла в 1879 году в Закавказье. Затем в мае в 1882 году в колонии Рюкенау с помощью братских меннонитов была организована конференция. В апреле 1884 года в Санкт-Петербурге по инициативе Пашкова собрался первый объединительный съезд представителей различных евангельских групп. На него съехалось около 100 делегатов со всей России. Но он так и не завершил свою работу. Всех его участников арестовали и выслали из столицы. В конце апреля 1884 года в селе Нововасильевка прошел первый самостоятельный съезд русских баптистов. В 1898 году по инициативе Проханова за границей стал издаваться журнал «Беседа». Несмотря на жестокие гонения, активно развивалась миссионерская работа. Евангельское движение добилось значительных успехов. В 1894 году стараниями Победоносцева был издан так называемый «Всесокрушительный закон». Он был обращен против штундистов и баптистов. В этом законе они признавались особо опасными и вредными, а любые их богослужения подвергались запрету. Само понятие «русский баптизм» законом не признавалось, а всех последователей русского протестантизма называли «штунда». С этого времени началась новая волна репрессий с применением издевательств и пыток более жестоких, чем во времена средневековой инквизиции. Зажав руки в тиски, жгли тело папиросами, розгами секли до смерти, отбирали у родителей детей и отправляли их в монастыри. Известны и многие другие случаи жестокости. О фактах физических мучений, совершаемых в присутствии вице-губернатора, православного священника и миссионера, рассказывает Бонч Бруевич в своем очерке «Среди сектантов». Английская писательница Хесба Стреттон и русский писатель Степняк Кравчинский в 1894 году опубликовали на Западе роман «Highway of Sorrow», а в русском варианте его издали под названием «Штундист Павел Руденко». На материале подлинных событий описывались ужасы религиозных гонений на протестантов в России. Гонения продолжались с разной интенсивностью до 1905 года, пока не появился закон о веротерпимости. Не отменяя господствующего положения православной церкви, закон допускал богослужения инославных вероисповеданий, но считал уголовным преступлением совращение из православия. На основании этого закона жестокому наказанию подлежал любой переход православного в баптизм. И все же период с 1905 по 1911 годы стал временем относительной свободы и легализации евангельских общин. Многие из них были зарегистрированы законным образом. Начали издаваться многочисленные журналы и газеты. С 1911 года наступила новая полоса гонений. Стали проводиться антисектантские миссионерские съезды. Газеты начали печатать клеветнические статьи, обвиняя сектантов в пособничестве Германии и в предательстве Отечества. С началом Первой мировой войны на верующих вновь обрушились ссылки и гонения за связь с воинствующим германизмом. После февральской революции 1917 года всех осужденных по религиозным мотивам амнистировали. Началось время открытой проповеди Евангелия. Особенно широко благотворительная и миссионерская деятельность евангельских групп развернулась после 1918 года. В этом году, 23 января, был издан декрет Совета народных комиссаров об отделении церкви от государства и школы от церкви. Полученные после Октябрьской революции религиозные свободы определили доброжелательное отношение протестантов к новой власти. Члены евангельских церквей, как правило, оказывали активную поддержку социалистическим преобразованиям. С 1918 года стали образовываться первые баптистские сельскохозяйственные коммуны. Но в начале 20-х годов многих видных руководителей евангельского движения репрессировали. Причиной был отказ от выполнения воинской повинности. В это время началось активное движение за объединение всех евангельских групп, особенно евангельских христиан и баптистов. С 1929 года в СССР началась массовая антирелигиозная пропаганда. Второй съезд воинствующих безбожников безапелляционно заявлял, что сектантские организации являются политической агентурой и военно-шпионскими организациями международной буржуазии. После этого заявления изменили 4-ю статью Конституции РСФСР. Отныне религиозная свобода сводилась только к отправлению культа, но не к распространению своих воззрений. То есть законодательство возвращалось к царским указам 1905 и 1906 годов. Незамедлительно начались религиозные репрессии по обвинению в шпионаже и контрреволюционной деятельности. В 1929 году арестовали руководителей Баптистского, Евангельского и Пятидесятнического союзов Тимошенко, Одинцова, Житкова, Воронаева. Конфисковали Библии и помещения союзов. Также закрыли печатные органы «Баптист», «Баптист Украины» и другие. С 1935 года репрессии против евангельских верующих как, впрочем, и против всех христиан, приняли массовый характер. Не только руководители, но и рядовые верующие объявлялись врагами народа. Их ссылали в лагеря и приговаривали к расстрелу. Нередко арестовывали даже жен и несовершеннолетних детей евангельских лидеров. К 1936 году почти все поместные протестантские общины в СССР были сняты с регистрации, а молитвенные дома отобраны. Но богослужебные собрания продолжали проводиться тайно в частных домах. Как правило, их проводили женщины-сестры. Также тайно в эти годы совершались крещения и вечеря Господня. Во время Великой Отечественной войны советское правительство пошло на относительную легализацию религиозной жизни. Из ссылок вернулись оставшиеся в живых руководители общин. С 26 по 29 октября 1944 года в Москве состоялся объединенный съезд представителей нескольких евангельских движений. Съезд принял решение о создании единого союза – Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов. Его председателем стал Житков, генеральным секретарем – Карев. В августе 1945 года руководители Пятидесятнического союза обратились во всех Б с просьбой объединения в один союз. Подобное решение было вызвано отказом властей регистрировать их как отдельную группу. Вскоре после войны во всех Б вошли также евангельские христиане в духе апостолов, то есть единственники, дарбистские общины, менониты и другие евангельские группы. После войны протестантские церкви переживали определенный рост. Происходила легализация общин, проводились крещения, хотя надо сказать, что общины скорее восстанавливались, чем росли. Они вынужденно формировали свою собственную замкнутую субкультуру. В конце 50-х годов началось хрущевское наступление на религию. Оно было связано с подготовкой новой программы построения коммунизма в СССР. Все ведомства, связанные с религией и образованием, получили указание усилить антирелигиозную деятельность. В 1959 году под давлением Совета по делам религиозных культов руководство всех Б приняло два роковых для евангельского движения документа. Положение о Союзе ЕХБ в Советском Союзе и инструктивное письмо старшим пресвитерам всех Б. Эти письма в очень благообразном виде проводили идею неукоснительного соблюдения законодательства о культах 1929 года. Например, указывая на необходимость повышения качества проповедей, кафедре допускались только пресвитер, члены исполнительного органа и ревизионной комиссии. Но особое возмущение в церквах вызвало указание не допускать детей на богослужение, так как они якобы производят шум и беспорядок. Становилось очевидно, что начался новый этап борьбы с верующими руками самих же верующих. В евангельском братстве произошел раскол. Часть церквей ушла в подполье. Руководителями нового союза стали Крючков, пресвитер церкви станции Узловая Тульской области, а также Прокофьев, Шаптала и другие служители. Представители Совета по делам религии и органов безопасности были дальновидными и опытными политиками. Они прекрасно осознавали, что результатом внедрения инструктивного письма станет раскол. Найдется немало людей, которые не согласятся выполнять предложенные требования. Именно раскола евангельского движения и противостояния разных его групп они и добивались. Безотказная методика, испытанная в 20-е годы на многих политических партиях и на православной церкви, сработала и на сей раз. Управлять единым евангельским движением, даже контролируя его руководящий орган, оказалось весьма непросто. Сказывалось отсутствие жесткой иерархии в баптизме. Поэтому власти, провоцируя раскол, делали все для того, чтобы расправиться с каждой группой, сталкивая их между собой. Сторонники нового подпольного союза решительно отстаивали права верующих и стали первыми диссидентами в Советском Союзе. Их деятельность вдохновила многих представителей интеллигенции на защиту своих прав. Но одновременно усиливалась неприязнь, а порой и вражда между представителями разных евангельских групп. К концу 20 века, после распада Советского Союза, в странах СНГ появились несколько больших баптистских союзов и возродилось довольно много объединений евангельских христиан. Распространение христианства на других континентах. В новое время христианство начало сдавать свои позиции в Европе и Северной Америке и принимать наиболее массовый характер в Азии и в Африке. Так дала всходы деятельность подвижников великого века миссионерства 19-го столетия. Миссионеры не щадили своей жизни для того, чтобы принести благую весть Евангелия язычникам-неевропейцам. Их можно считать сумасшедшими фанатиками, но ими двигали святые устремления. Этих людей можно обвинять в авантюризме, но их самоотверженность принесла цивилизацию в самые дальние уголки земного шара. Их можно осуждать за экспансию западноевропейской культуры, но благодаря им в Африке исчезло людоедство, а в Индии перестали сжигать вдов. Христианство принесло понятие ценности человеческой жизни даже в нехристианской культуре. Одной из первых миссионерских организаций стало Баптистское миссионерское общество. Оно было организовано в 1792 году Уильямом Керри в Великобритании. Практически без средств и необходимой подготовки Керри отправился в Индию. Перед отъездом он опубликовал брошюру, которая оказала такое же воздействие на общество, как и 95 тезисов Лютера. В этой небольшой книжечке с очень длинным и скучным названием Керри дал библейское обоснование зарубежным миссиям. Он подверг резкой критике общепринятое в то время мнение о бессмысленности отправки миссионеров на другие континенты. Христианское общество в то время придерживалось убеждения, что если Богу угодно будет обратить язычников, Он сделает это без помощи людей. 40 лет Уильям Керри провел в Индии. Он встречал враждебные отношения английских чиновников, сложные семейные проблемы и непонимание других миссионеров. Но, несмотря на все конфликты и проблемы, Керри всегда сохранял внутренний мир и преданность своему делу. Например, в 1812 году в пожаре сгорел огромный многоязычный словарь Керри, две грамматики и почти законченный перевод Библии на бенгальский язык со всеми исходными материалами. Вряд ли можно найти человека, который снова смог бы взяться за эту работу. Но отважный миссионер воспринял пожар как руку Божью и начал воссоздавать свои рукописи в полном объеме, даже с еще большим рвением. Пример Керри открыл дорогу многим миссионерам. Начали создаваться миссионерские организации. Так, в 1795 году было основано Лондонское миссионерское общество. К 1800 году такие общества появились в Шотландии, Нидерландах, а позже в Германии. В то же время возникла знаменитая Базельская школа и миссия, первое американское общество зарубежных миссий. Эти общества способствовали тому, что церкви открывали для себя новые перспективы, и многие тысячи миссионеров отправлялись за рубеж. Миссионерские усилия в традиционных азиатских регионах не пропали даром. К концу XX века в этих странах, где проживает более 55% населения всего мира, христиане составляют более 7% от общего числа жителей. При этом в отдельных государствах процент христиан очень высок. Например, в Южной Корее более 35% населения исповедует христианство, а на Филиппинах почти 90% жителей считают себя христианами. В то же время в странах, где ислам считается государственной религией, число христиан составляет от 0,1 до 0,4% населения. В Индии христиане составляют не менее 4% от числа граждан, а в Китае не менее 6%. Трагична история миссионерской работы в Африке. Этот континент не напрасно назвали кладбищем белого человека. Возможно, самым известным миссионером Африки стал Дэвид Ливингстон. Историки по праву сравнивают его влияние с влиянием Франциска Ассизского. Так же, как и Франциск, Ливингстон абсолютно пренебрегал личным комфортом и также отличался безрассудной преданностью Христу и неудержимым миссионерским рвением. Многие десятилетия, проведенные в Африке, он жил и общался с африканцами. Любовь африканского народа к миссионеру, который рассказывал им о Спасителе, была огромной. Особенно она выразилась во время его похорон. 1 мая 1873 года африканцы нашли Ливингстона мертвым на коленях в своей походной палатке. Туземцы похоронили его сердце под деревом мпунду, а тело, мумифицировав на солнце, привезли в порт почти за 2000 километров. В Англии тело Ливингстона с почестями похоронили в Вестминстерском аббатстве. Жизнь и смерть Ливингстона вдохновили многих миссионеров посвятить себя освобождению Африки от язычества и проповеди африканцам Благой Вести. Большое значение для миссионерского служения в Африке приобрела деятельность Альберта Швейцера. Альберт Швейцер – врач, музыкант, ученый-библеист и лауреат Нобелевской премии мира. Популярный на Западе автор, лектор, органист и тонкий знаток музыки Баха, Швейцер посвятил свою жизнь миссионерскому служению в Западной Африке в качестве врача. Он объяснял причину своего отказа от комфорта так. «Господь Иисус повелел врачу и его жене прийти сюда». Одним из самых удивительных фактов в истории африканских миссий стало чрезвычайно успешное служение одиноких женщин-миссионеров в труднодоступных для европейцев районах. Ярким примером такого служения является жизнь Мэри Слессер. Она верила, что миссионерская работа в труднодоступных районах Африки больше подходит женщинам, так как им легче найти подход к диким племенам, чем мужчинам, которых африканцы встречали довольно враждебно. Мэри Слессер является первопроходцем в Калабаре, Западной Африке. По мере укрепления позиций европейцев в Африке, практически повсеместно стали активизироваться антизападные настроения. Выдвигались лозунги национально-освободительной борьбы и происходили вооруженные восстания. Чаще всего первыми жертвами таких мятежей становились миссионеры. Они были оторваны от крупных городов и не имели вооруженной защиты. Однако жизнь и трагическая смерть тысяч миссионеров в Африке не прошли напрасно. К началу третьего тысячелетия Африка к югу от Сахары стала более христианским континентом, чем Евразия. Почти половина всего африканского населения – христиане, а по количеству протестантских и особенно евангельских церквей Африка опережает Европу. В Африке есть страны с очень высоким процентом христианского населения. Например, Заир – более 90% христиан. Но вместе с тем остаются страны, где этот процент крайне низок. Например, Гвинея – менее 2%. Новые религиозные группы. Христианство нового времени превратилось в обширную семью. Она состоит из разнообразных религиозных групп, порой весьма непохожих друг на друга. В центре новых религиозных движений Королевского колледжа в Лондоне собрана информация о более чем 8 тысячах новых движений. Для многих такое разнообразие христианства непонятно и необъяснимо. Особенно для тех, кто представляет христианство как обычную идеологическую или этическую систему. Такие люди из правильного тезиса «У всех христиан один Бог» делают абсолютно неправильный вывод. Значит, и вера у всех должна быть одна. То есть, все должны принадлежать к одной церкви. Но единство целей не обязывает к единству путей по ее достижению. Бог, открывая правильный способ поклонения Ему, дает людям свободную волю и не принуждает всех своих последователей идти одним и тем же путем. Именно человеческой свободой объясняется допущенное свыше разнообразие религиозных практик. К началу третьего тысячелетия стало ясно, что христианство не сосредоточено только в одной религиозной группе. Но все же существует наиболее общий библейский признак отделения христианских групп от нехристианских и псевдохристианских. Он состоит в исповедании Иисуса Христа Богом, пришедшим во плоти. Если вновь появившаяся религиозная группа, независимо от ее названия, исповедует Христа как истинного Бога в человеческом виде и поклоняется Ему, то ее можно считать христианской. Всех остальных следует относить к псевдохристианским, то есть нехристианским движениям. В XIX веке возникло много неопротестантских групп. Одна из самых сильных среди них – это пятидесятничество в его различных формах, а позже – харизматическое движение. Фактически, пятидесятническое движение возникло в конце 1900 года в городе Топик, Канзас, среди студентов, изучавших действия Святого Духа по книге Деяний. Ими руководил методистский пастор Чарльз Перхэм. Это движение унаследовало многие принципы веслианского движения святости. 31 декабря 1900 года одна из студенток, Агнесса Озман, попросила возложить на нее руки, чтобы получить крещение Святым Духом. После этого она заговорила на никому незнакомом языке. Через несколько дней большинство учеников Перхэма и он сам пережили такое же явление глоссолалии. Именно глоссолалия стала характерной чертой нового движения. Появление глоссолалии было воспринято в методистских и баптистских церквах как заблуждение, не согласующееся с духом Нового Завета. Служители этих церквей, изучая Писание, указывали, что говорение на непонятных, лепечущих языках не может быть универсальным знамением крещения Духом Святым. А наиболее радикальные богословы вообще отрицали божественное происхождение глоссолалии. Это привело приверженцев говорения на языках к выходу из церквей. Они организовывали собственные общины и вскоре стали объединяться в группы и союзы. Например, в 1914 году на всеамериканской конференции в городе Hot Springs, Арканзас, было основано одно из крупнейших пятидесятнических объединений «Ассамблея Бога». Известны другие многочисленные пятидесятнические союзы как на уровне отдельных стран, так и всемирные. В Россию пятидесятническое движение пришло в нескольких формах. Наиболее сильной стала группа, возникшая после проповеди Воронаева. В феврале 1922 года он зарегистрировал в Одессе первую церковь христиан веры евангельской. Она состояла в основном из бывших баптистов. Воронаев придавал очень большое значение мистике, чудесам и пророчествам, и новое движение быстро распространялось. В 1926 году в Одессе уже был зарегистрирован первый пятидесятнический союз, а в 1928 году в официальном органе этого союза, журнале «Евангелист», сообщалось, что в него входят 350 общин общей численностью до 17 тысяч членов. Независимо от воронаевской группы, почти в это же время в Западной Украине возникло другое пятидесятническое движение под руководством Густава Шмидта. Кроме традиционных пятидесятников, исповедующих все основные доктрины христианства, в начале XX века появились унитаристские группы пятидесятников. Эти группы отрицали понятие Троицы и водное крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа. Они настаивали на крещении только во имя Иисуса Христа. Поэтому в России их стали называть единственники. Во второй половине XX века под влиянием пятидесятничества возникло новое религиозное движение – харизматизм. Суть этого движения состоит в том, что каждый верующий должен испытать любым образом, но явно и ощутимо, действие Святого Духа и получить его какой-либо видимый дар – харизму. Например, особую радость, гласолалию или исцеление. При этом от верующего не обязательно требуется изменение его жизни. Не особенно ожидается освящение, отделение от греха, как в традиционном пятидесятничестве, или выход из своей поместной общины. Главным признается только физическое ощущение крещения Духом Святым или его дар. Сами харизматы определяют свое движение как оживление веры в различных христианских церквах и традициях. Догматические вопросы при этом их почти не интересуют. Другое неопротестантское движение – адвентизм. Оно возникло в середине XIX века. Его основателем стал простой баптистский проповедник, бывший фермер Уильям Миллер. В 1818 году, изучая книгу Даниила, он понял, что пророчество о 2300 днях следует отнести ко второму пришествию Христа. Можно утверждать, полагал он, что Христос вновь вернется на землю приблизительно в 1843 году, если считать день за год от 457 года до Рождества Христова. Через 13 лет он стал публично провозглашать свои взгляды. Вскоре у него появилось множество последователей. С 1840 года они начали проводить свои конференции, а позже стали называться адвентистами, от латинского «adventia» – «пришествие». Когда прошли все указанные сроки, включая пересчеты по еврейскому календарю, и предсказание не сбылось, Миллер выпустил публичное исповедание, в котором говорил: «Я признаю свою ошибку и признаюсь в своем разочаровании». Многие тысячи его последователей вообще потеряли веру в Христа. Ибо, по утверждениям большинства из них, в том числе и самого Миллера, после 22 октября 1844 года не должен был наступить никакой завтрашний день. Но великое разочарование 1844 года, как позже его называли сами адвентисты, не уничтожило этого движения. Уже на следующий день, 23 октября, одному из них, Хираму Эдсону, стало ясно, что после 2300 дней Христос должен прийти не на землю, а войти во вторую часть небесного святилища, то есть святое святых, для того, чтобы очистить его от человеческого греха, то есть изгладить грехи умерших. Так возникла доктрина о судебном следствии, которая оправдала несбывшиеся надежды адвентистов и вдохнула новую жизнь в это учение. Однако, наибольшее влияние на формирование нового движения оказала Елена Уайт, урожденная Елена Гармон. Она получила множество видений и откровений, подтверждающих правильность основных адвентистских принципов. Ее труды были написаны под воздействием этих откровений. Все труды Елены Уайт признаются адвентистами духом пророчества, согласно Откровению 19.10. Официально они не ставятся на один уровень с Библией, но не подвергаются сомнению и критическому анализу. Для церкви адвентистов они считаются авторитетным источником истины, который не противоречит Писанию. Одной из отличительных черт адвентизма стала его практика почитания субботы. Эту практику адвентисты позаимствовали от баптистских групп седьмого дня. Другой характерной особенностью адвентизма служит особое внимание к вопросам здоровья, правильного питания и другим аспектам диетологии. Все это было популяризовано Еленой Уайт в 60-70-х годах 19-го столетия. Спустя два десятилетия после великого разочарования, в 1863 году одна из групп адвентистов седьмого дня организовалась как церковь с особым направлением. С тех пор она имеет хорошо отлаженную централизованную структуру и проводит широкую миссионерскую деятельность по всему миру. Особенно ее деятельность отличается от миссий других протестантских групп, медицинской и гуманитарной направленностью. В Россию адвентизм попал во второй половине XIX века через немецких колонистов-менонитов. XX век также дал жизнь многим новым христианским религиозным объединениям. Особым влиянием на постсоветском пространстве пользуются Церковь Христа и Поместная Церковь. Кроме новопротестантских групп, в XX веке появилось достаточно большое число христианских движений в исторических церквах. В частности, в русском православии в конце 80-х годов возникло движение, известное как «Богородичный центр». Другие названия этого движения – «Церковь Божьей Матери Преображающейся», «Церковь Третьего Завета» и «Свято-Духовское православие». Также в новое время возникло довольно много псевдохристианских течений. Они используют Библию и христианскую традицию, некоторые христианские принципы и доктрины, но отвергают главное – Иисуса Христа как Бога, пришедшего во плоти. Таким образом, несмотря на внешнее сходство и на использование ими христианской терминологии, эти группы в действительности – нельзя относить христианским. При этом очень часто сами себя они считают христианскими движениями или соглашаются, когда их по ошибке так называют. Из этих групп наиболее известны мормоны, или, как официально называется это движение, Церковь Христа Святых Последних Дней. Основателем движения стал фермер Джозеф Смит, который, согласно его утверждениям, пережил ряд видений. В одном из них ему явился ангел Мороний и указал место, где Смит должен откопать книгу на золотых таблицах, которая содержит вечное Евангелие. Мормоны считают, что Бог, Отец, Христос и Дух Святой – воскресшие люди, обладающие физическим телом. Во Вселенной, по их мнению, существует бесчисленное множество богов. Смысл человеческого существования состоит в том, чтобы стать Богом, иметь свою планету и создавать новое царство посредством рождения новых детей. Поэтому вполне естественно, что с 1831 года у мормонов стало практиковаться многоженство. Но с 1890 года оно было отменено американским правительством. В настоящее время мормоны ведут строго регламентированный и достаточно целомудренный образ жизни. Они много внимания уделяют укреплению семейной жизни, финансовой взаимопомощи, активной миссионерской деятельности и материальному служению. Как будто в противоположность мормонам широко известны свидетели Иеговы. Подчеркивая строгий монотеизм, они отрицают Троицу и божественность Иисуса Христа, лишают человека духовного мира и небесной жизни после смерти и сводят его интересы только к земным благам. Основу движения свидетелей Иеговы, или иеговистов, заложил Чарльз Рассел. Он полагал, что Христос пришел, хотя и невидимо, на землю в 1844 году, а времена язычников закончатся в 1914 году. После этого произойдет битва Армагеддон и наступит тысячелетнее владычество Христа на земле. В 1914 году вместо ожидаемого Золотого века началась Первая мировая война. Но последователи Рассела во главе с его преемником Джозефом Рутерфордом объяснили, что именно в этот год Христос невидимо сошел на землю вместо 1844 года, как объявлялось ранее. А Армагеддон начнется в 1925 году. Потом его перенесли на 1942 год, а затем на 1975 год. В последние два века значительное распространение во всем мире получили движения, возникшие в результате смешения христианства и восточных религий. Одним из наиболее популярных, богатых и влиятельных движений стала так называемая «Церковь Объединения». Ее основателем был корейский пастор небольшой пятидесятнической группы Цонг Мюнг Мун или Сан Мэн Мун. Из самобытных российских движений следует выделить деятельность Виссариона, основателя Церкви Последнего Завета, который с 1990 года считает себя новым мессией, сыном Божьим, проводником Духа Святого, великой мудрости Творца. Движение Ивановцы, другое название Порфирьевцы, Детки, представляет собой самобытное российское явление типа New Age. Основателем этой группы стал Порфирий Иванов, который в 1933 году пережил просветление и стал, по словам его последователей, материализованным духом Бога Отца. Христианство третьего тысячелетия. В истории христианства рано подводить итоги. Она не завершена, поскольку Бог продолжает созидать церковь. Мир, в котором живет христианство третьего тысячелетия, часто называют постхристианским. То есть это мир, считающий себя христианским, пользующийся христианской терминологией, традицией и формой, но по сути своей ставший языческим, хотя и с христианским прошлым. Ибо в своей подавляющей массе люди, считающие себя христианами, отвергают уникальность своей веры и необходимость полной посвященности Христу. Конечно, истинное христианство не перестало существовать в таком мире. Количественно христианство продолжает расти. и динамика этого роста выглядит очень оптимистично, представляя собой геометрическую прогрессию. По весьма ориентировочным данным журнала Mission Frontiers, количество нехристиан на одного христианина выглядит следующим образом. Сотый год от Рождества Христова. 360 нехристиан на одного христианина. Тысячный год от Рождества Христова. 220 нехристиан на одного христианина. 1500 год от Рождества Христова. 69 нехристиан на одного христианина. 1900 год от Рождества Христова. 2,7 нехристиан на одного христианина. И, наконец, 2000 год от Рождества Христова. Двое нехристиан на одного христианина. Даже с учетом значительной активизации и экспансии ислама, эта тенденция, вероятнее всего, сохранится и в будущем. Вполне возможно, на одного христианина на земном шаре будет приходиться только один нехристианин. Но каков будет духовный уровень тех, кто называет себя христианами? Важнейшей, отличительной чертой третьего тысячелетия будет возобновившееся гонение на истинное христианство. Гонение будет проявляться не столько в физических преследованиях, сколько в форме духовного насилия и различного рода дискриминаций. Это звучит странно, но причина гонений в цивилизованном, правовом и плюралистическом обществе будет очень проста. Она, по сути своей, та же, что и причина гонений в эпоху раннего христианства. И кроется она в природе самого христианства. Истинное христианство претендует на исключительность, заявляя, что только Христос есть истинный Бог, и только Библия – единственное и законченное откровение живого Бога. В свою очередь, демократическое и плюралистическое общество в корне не приемлет какую-либо исключительность. То есть оно согласно принять учение Христа и его личность, но так, чтобы при этом не отвергались другие учения и учителя. Если же какая-либо доктрина начинает претендовать на обладание полной истиной, унижая в кавычках таким образом другие доктрины, то она по определению будет изгоняться из общества. Или терпимо принимайте возможность других форм поклонения, или вам нет места в нашем обществе. Такова будет идеологическая основа дискриминации. Таким образом, произойдет как бы возврат к духовному состоянию до Константиновской эпохи. Тогда главной причиной гонений на христиан – была их твердая решимость не поклоняться никому, кроме Христа. Если в те времена кто-либо из христиан соглашался воздать почести государственному идолу и оправдывал себя тем, что это только обряд, а сердце его принадлежит Христу, он избегал гонений. Подобное повторяется и будет происходить все чаще в третьем тысячелетии. Хотя несомненно, что сохранятся последовательные христиане, которые будут открыто провозглашать исключительность Христа и за это подвергаться гонениям. Очевидно, прежде всего экономическим. Индивидуалистическое начало, превознесение ценности каждой человеческой личности уже играют и будут продолжать играть большую роль в третьем тысячелетии. Это неизбежное следствие развития информационных технологий и личных свобод. Глобализация мира будет проходить очень быстрыми темпами. Экономика будет становиться все более и более однородной. Ее национальные формы будут тесно взаимосвязаны. Политические, национальные и религиозные особенности каждой страны и нации будут бережно сохраняться, но они перестанут играть какую-либо значительную роль в жизни общества. Национализм, который приобрел невиданный размах в конце XX века, как идеологическая система, потеряет свое значение. А это значит, что все религиозные группы, делающие ставку на связь с национальной идеей, обречены на изменение своей ориентации. Внутренняя жизнь официальных христианских церквей, очевидно, будет характеризоваться большей открытостью и способностью к диалогу. Агрессивность и ориентация на успех, характерная для второго тысячелетия, сменится большей мягкостью и чувствительностью. Будет цениться скорее процесс религиозного познания и восприятия, чем его видимый конечный результат. Внешний успех христианства, вероятнее всего, будет определяться тем, что люди третьего тысячелетия получат небывалую индивидуальную свободу, простор для личного развития и движения, информационную доступность, но при этом станут опустошенными и потерявшими цель своего существования. В этой ситуации только христианство способно вернуть человеку утраченный смысл жизни. Нравственность тех, кто будет считать себя христианами в недалеком будущем, очевидно, претерпит большие изменения. Она станет более терпимой к тому, что всегда почиталось безнравственным в традиционном христианстве – сексуальным меньшинством, вмешательством в генную природу, половой распущенности и прочему. Расхождение между нормами и практикой жизни существовало во все века христианства, но третье тысячелетие будет характерно не столько величиной этого расхождения, сколько утверждением мысли об отсутствии самих норм как таковых. Принципы, вероятнее всего, будут истолковываться не как абсолютные истины, а как одна из исторических форм мировоззрения, устаревшая в третьем тысячелетии. Такая предстает неутешительная картина, если современные тенденции радикальным образом не изменятся. И существует очень большая вероятность того, что они не изменятся. Ибо библейские пророчества именно так описывают заключительный этап истории мира. Библейские картины конца рисуются несколько иначе, но даны они в той же неутешительной тональности. Конечно, все эти тенденции будут касаться христианства в целом как исторического явления, или, говоря евангельским языком, как невода, вобравшего в себя рыбы всякого рода. Евангелие от Матфея, 13 глава. История христианства, как история церкви, странника и пришельцев, и народных миру, не описывается в этом разделе. Она описана только у Бога, и ее надо читать в другой, вечной книге Библии. Итак, давайте подведем итоги. История христианства, насчитывающая 20 веков, представляет собой не дерево, имеющее один главный ствол и множество ответвлений. Это могучая река, которая началась с незаметного ручейка в горной Галилее. Она вобрала в себя новые и новые притоки, захватила всю Римскую империю, вырвавшись на просторы античного мира, и вошла в созерцательную тишину Средневековья. Многовековое ровное движение средневекового христианства с неизбежностью натолкнулось на бурные пороги реформации, и вскоре, охватив весь мир, через ширь нового времени устремилась вечность. Поэтому можно оптимистично заявить, что последняя точка в истории христианства будет поставлена в небесном Иерусалиме. Там закончится земной путь церкви и начнется путь небесный, непостижимый и манящий. Последняя точка в истории христианства будет поставлена невидимым перстом того, кто отправил челнок христианства в безбрежное море времени. Гребцы челнока ссорятся между собой, чаще всего гребут не в ту сторону, и к тому же вообще забывают о цели, которой надо плыть. А тех чудаков, которые говорят им о назначении челна, они бестрепетно выбрасывают за борт. Но несмотря на это, и более того, используя все это, Всевышний настолько мудр и всемогущ, что доведет свою ладью до твердой пристани вечных обителей, к удивлению гребцов и беспечных пассажиров.